И их напряжение, оно вызвано грубыми силами внутренними. Те, кто бегут в страсти, привязанные к результату, они чувствуют себя скованно во время напряжения. Они скованы своим желанием, чувством. Те, кто бегут в благости, они бегут в состоянии счастья. Хоть им тяжело точно так же, но они испытывают счастье от напряжения. Понятно? Что касается расслабления, то же самое. То есть расслабление бывает в благости, в страсти, в невежестве. Расслабление в благости – это когда человек испытывает счастье при этом и не засыпает. Расслабление в страсти – это когда человек наслаждается состоянием расслабления. Расслабление в невежестве – это когда он просто засыпает и все. Допустим, когда над человеком издеваются постоянно и заставляют что-то с ним делать, то он входит в состояние невежества. Это состояние невежества входит... Слышно меня, да? Если человек... над человеком издеваются постоянно, то... Сейчас слышно, да? Если над человеком постоянно издеваются, то он входит постепенно в состояние невежества. То есть он совершает действия, которые ему не нравятся. Понимаете? Например, если вы знаете, кто служил в армии, то солдат постоянно заставляет что-то делать, они постепенно через пару месяцев начинают прямо стоя спать. То есть вот достаточно 5 минут его никто не трогает, и он спит прямо стоя. Даже во время ходьбы некоторые спят. Я это видел сам своими глазами. Это происходит из-за того, что там присутствует постоянно насилие. Человек действует не из радости, а из-за того, что его заставляют, и ему просто деваться некуда. Так как удовольствия нет в жизни, такие люди, которые так живут, они очень сильно наедаются очень жирной, калорийной пищи, чтобы как-то свою жизнь украсить. И затем они спят прямо стоя. Чуть-чуть расслабиться и все, и сразу раз, голова на бок. Может даже упасть. Стоя падают некоторые. Стоит, упал. Спрашивает, что случилось? Ничего, заснул. Вот такие дела. То есть расслабление может быть благости, может быть страсти, когда человек наслаждается, и расслабление – состояние счастья, когда человек испытывает не наслаждение, а счастье. Это разные вещи. Счастье – это значит, что человек счастлив от чего-то. А наслаждение – это он сам от себя счастлив. Просто сам себе счастлив. Понимаете? Просто счастлив от расслабленного тела. Тело расслабляется, ему хорошо стало. Вот, допустим, в бане человек попарился, у него тело расслабилось, ему хорошо стало. Это расслабление страсти. А когда человек испытывает расслабление, когда человек испытывает счастье, состояние, он успокоился в состоянии счастья, это расслабление благости. Когда мне льстят, мне неприятно. Разве Богу приятно, когда Его имя бесконечно повторяют? В Библии говорится, что не поминай имя Бога в суете. Богу приятно, когда мы хоть как-то вспоминаем Бога. Потому что если мы Его совсем не вспоминаем, то мы вспоминаем что-то другое. В Ведах написано, что Бог говорит, что Он самый лучший друг для человека. Поэтому он знает, что для него это не вопрос приятности того, что произносит его имя, а вопрос того, сможем ли мы вернуться назад в духовный мир или не сможем. То есть для него это вопрос не неприятности, а вопрос долга. Понимаете? Когда мы произносим его имя, он испытывает состояние счастья, потому что он понимает, что этот человек как бы встал на правильный путь. Здесь не вопрос приятности, а вопрос долга. Он знает, что приятность будет потом, когда человек это делает регулярно. На самом деле Бог, Он обладает немножко другими как бы способностями, чем мы. И когда мы один раз произносим имя Бога, Он уже это значит, что если человек нацеленно хотя бы один раз имя Бога произнес, то, несомненно, он уже через определенное количество жизней возвращается в духовный мир. Это как происходит, так как неминуемая цепочка. То есть постепенно он этим начинает серьезно заниматься духовной практикой. Поэтому Бог уже видит, когда он вернется в духовный мир. Ему, конечно, приятно, даже если человек один раз произнес имя Бога. А если человек постоянно произносит имя Бога в суете, допустим, это лучше, чем если он будет в суете материться или заниматься чем-то другим. Понимаете? Конечно, когда человек произносит имя Бога несерьезно, невнимательно, то это оскорбительно, потому что это все равно, что как, допустим, ну хорошего человека, допустим, называть по имени невнимательно и так далее. Это тоже оскорбительно. Точно так же имя Бога. Но считается, что это человек может делать в любой обстановке, это произносить имя Бога. Это очень благоприятно и очищает человека постепенно. Вы говорили, что астигматизм, когда одно полушарие слабее действует, если одно отвечает за ум, то другое за волю. Правильно? Правильно. Левое полушарие, если левополушарные люди безвольны. Что значит левополушарный? То есть, если человек, у человека актив, то есть, безвольный означает, воля означает вот эту вот часть. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь сзади находится память о прошлых жизнях. Вот здесь она находится. Здесь же находится тонус мышц человека. И там же находится тонус глазных мышц. И с этой стороны. Если с правой стороны вот эта зона слабее, это не говорит о том, что вот здесь слабее. Может быть, здесь активность снижена, но здесь не снижена. Понимаете? Это означает, что если здесь активность снижена, это означает только лишь то, что, допустим, человек меньше развивает способности, связанные с прошлой жизнью. Ну, я не знаю, это не точно то, что я сейчас сказал. То есть, какие-то закономерности есть, но с волей это не связано. То есть, на вопрос я ответил. Левополушарные люди безвольны или нет? Такое может быть. Может быть, что вот одно полушарие у человека слабее, другое сильнее. В этом случае такой человек будет иметь меньше воли, больше мыслей. Такое может быть. Вполне. Естественно, что в организме будут какие-то дисфункции происходить от этого. Нарушение взаимодействия между органами тогда будет в этом случае. 100%. Это связано с плохим Меркурием. Это есть. Что касается лунных дней, то вам надо у астролога будет спросить, который будет давать консультации, лекции по этому поводу. Чисто вот астрология. Технический материал такой. Вот, то есть, ну, я думаю, не больше 50 человек, да, будет вас. То есть, ну, хорошо, просто мне хочется. Все скоро начнется, я думаю. Лечение вот через несколько дней уже. Я думаю, через 2-3 дня. И лекции, и семинары, и консультации, все будет. Здесь такой вопрос. Благоприятно ли выпадение снега в момент рождения? Вы знаете, я не знаю точно. То есть есть разные ситуации, которые могут быть сопутствовать этому. В целом это как-то, ну, как бы среди жаркой погоды выпадает снег, человек рождается. В целом это интересно, удивительно как-то, но не знаю, благоприятно или нет. Я это не изучал. На самом деле существует целая наука в Ведах, которая говорит о знаках благоприятных, неблагоприятных. Человек, который обладает этим знанием, он может просто, выйдя на улицу, определить события в мире, какие происходят. Просто по внешним признакам, которые происходят с животными, там тучка куда зашла и так далее. Это все описано в Ведах. И такие сопоставления возможны. Кошка куда перебежала, в какую сторону. Такие вещи есть, но не в том виде, в котором мы их знаем. Это серьезная наука. Так, что такое Марс? Вы знаете, это бог войны, да? Ну, можно так сказать. То есть война происходит при участии Марса, это 100%. Но Марс, он управляет более широкими вещами, нежели просто войной. Его нельзя так односторонне рассматривать. То есть война, защита, нападение – это все Марс. Но существует еще Марс, который просто руководит нашим действием. Когда у человека возникло желание что-то сделать, возникло желание совершить действие, то это всегда Марс. Марс управляет действием человека. Действие бывает в благости, в страсти и в невежестве. Человек, у которого сильный Марс и находится в благости, такой человек, он действует очень решительно, но очень тактично. То есть у него качество силы и мягкости стоят вместе. Человек такой действует очень мягко, но очень уверенно, решительно. И в этом человеке видна сила. В целом, надо понять такую вещь, что Марс – это всегда какое-то сопоставление или противопоставление. То есть человек, когда видит другого человека, прежде всего он его оценивает по Марсу. Просто когда человек глядит, смотрит на другого человека, он думает о том, будет он контактировать с этим человеком или нет. Имеется в виду, будет ли у него проблема взаимодействия, действия по отношению к этому человеку. Это происходит подсознательно. Это всегда связано с Марсом. Понимаете? Если человек в благости находится, то... Если Марс в благости, то у окружающих людей действия такого человека не вызывают сопротивления, хотя кажутся утвердительными. То есть видно, что человек действует сильно, и все никто не думает, что он сможет как-то препятствовать этому, но при этом не возникает желания сопротивляться. Это Марс в благости. Марс страсти, когда человек действует Марсом страсти, то он вызывает у людей желание сопротивляться. Человек, у которого Марс страсти, он что-то делает, возникает желание противодействия. Хочется сделать наоборот. Если человек, у которого Марс страсти, сказал что-то, то человеку другому, который сталкивается с ним в этом аспекте Марса, ему хочется сказать наоборот. То есть противодействие возникает. Если же у человека Марс благости, и он сказал что-то, то человек чувствует, что как бы информация сильная и надо принимать. Если Марс в невежестве, человек действует, то это вызывает страх или ненависть. Одно из двух. Если у вас Марс сильнее, чем у этого человека, то у вас возникнет ненависть. Если у вас Марс слабее, чем у этого человека, у вас возникнет страх. В целом, у женщин часто в этом случае возникает страх, а у мужчин ненависть. Даже если Марс может быть как-то не очень. Просто само взаимодействие, оно не всегда бывает абсолютным. То есть Марс у одного человека бывает сильнее, у другого слабее. На самом деле, когда идет сражение, участвуют три вида Марса, даже в войне. Марс в страсти, Марс в благости, Марс в невежестве. Когда человек участвует в битве, использует Марс благости, в этом случае он совершенно не ненавидит противника. Он просто выполняет свой долг. И у него, он это делает с огромной решимостью, волей, и все окружающие люди испытывают ощущение, что совершается справедливый суд, и они не могут сопротивляться этому. Внутри себя. Есть люди, которые обладают огромной силой справедливости. Эту силу справедливости им дает Марс. Марс благости означает, что человек вызывает у окружающих сильное уважение, и преступники, видя такого человека, они чувствуют себя беспомощными. Марс благости означает доблесть. Вот это качество. Доблесть – это Марс благости. То есть человек доблестный – это значит, что он... и добрый, и блестит. То есть он имеет силу, но сила это добрая. Это настоящий защитник. То есть человек, который обладает качествами защитника, он должен быть таким. То есть он не должен злиться на своего противника. Он должен просто делать все из ощущения истины и из чувства долга. То есть он может покарать, может даже убить человека, но при этом он знает, что он делает правильно, что это он приносит благо этому человеку. Вот. Почему благо приносит? Потому что если человек совершает злодеяние, если его сразу за это наказывают, то он не будет сильно страдать. Если же его не наказывают сразу, то он сначала в этом состоянии будет жить испорченного разума. Из-за того, что плохой поступок совершил, у него разум портится. И он долгое время потом будет совершать глупости. Я вчера, по-моему, объяснял, как это происходит на лекции. Кто был, тот знает. Это вчера лекция была по карме. Кто из вас был? Поднимите руку. Почти все. Вот у меня такой вопрос. Что-то вас меньше стало ходить? Вы, наверное, слишком часто лекции, да? Устаете? А какая причина? Неинтересно по планетам лекции? А. Ага. А? В другую группу ушли. Решили там слушать, да? Ну ладно. Значит, вот таким образом. Это очень важно понять, потому что некоторые думают, что если человек находится в благости, он не будет сражаться. Сражаться означает выполнять свой долг, потому что существуют силы, которые могут принести вред. Человек может защищать, но при этом, если человек находится в абсолютной благости, и у него сильный Марс, и он защитник, то он может просто своим видом, внутренней силой, он парализует всех противников, потому что у них не возникает желания ему сопротивляться. Понимаете? У них возникает ощущение справедливости, и они раскаиваются в этом, в том, что они как бы это делают, действуют против этого человека. На самом деле сила справедливости – самая большая сила, которая только существует. Если человек действует с этой позиции, то он вызывает сразу ощущение неуверенности в противнике, потому что при этом не должно быть ни капли ненависти. Сама сила справедливости дает человеку возможность вершить суд. Понимаете? Эта сила может быть доброй, но при этом человек не выглядит мягкосердечным. Он выглядит очень сильным, честным, твердым, решительным, но абсолютно не злым. Понимаете? Так действует Марс благости. Марс страсти означает, что человек хочет победы. Это тоже неплохо. Для воина это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Если человек хочет победы, он... Если противник мешает ему побеждать, он строго относится к этому противнику, он старается пересилить его, он хочет повредить этого человека, навредить этому человеку, противнику, только лишь из-за того, что тот ему мешает победить. Не из-за того, что он хочет плохо сделать этому человеку, опять же, только из-за того, что он хочет мешать тот, если тот не мешает ему побеждать, он его не трогает. Если тот мешает, он хочет ему повредить, что-то сделать плохое. Ясно? Так в сражении действует Марс страсти. Считается, что Марс страсти – это тоже неплохо. То есть человек, который имеет Марс страсти, он может попасть на высшие планеты, если он при этом проигрывает сражение. Так считается воин, он попадает, если он не проигрывает сражение, а если он его убивает во время сражения, он защищает свою страну, он попадает на высшие планеты сразу. Если он действует в правильном настроении. Если же воин находится в невежестве, то есть если воин ненавидит своего противника, он испытывает желание уничтожить его, убить, в этом случае очень сомнительно, что такой воин совершает благочестивый поступок. Но если он за правое дело как бы действует, то в этом случае он и не грешит. То есть, может быть, он как-то не сильно возвысится от этого, но, по крайней мере, он ничего плохого не делает, понимаете? Если человек в невежестве, он ненавидит своего противника. Но если он делает правильно, что-то правильно, в этом случае он не сильно страдает. Но если человек делает что-то в невежестве, сопротивляется, ненавидит своего противника, наоборот, делает все неправильно, то он попадает в ад сразу. Понимаете? Здесь как бы, если человек, не ненавидит противника, делает что-то из чувства долга, но обманут просто своими как бы властями. Он думает, что он делает правильно, на самом деле его просто обманули. В этом случае он не получает благочестивых результатов, но и негативных результатов тоже не получает. Если же он сам ненавидит своего противника и, делает, и его обманули, то есть он совершает, то есть не обманули, а он сам хочет уничтожить, но это несправедливый поступок, в этом случае он попадает в ад. Если же он совершает действия в страсти, то есть он хочет победы, но эта победа не приносит счастья, то есть она, эта победа плохая, не та, которая дает счастье. В этом случае воин, остается на Земле или на средних планетах, и с ним поступит точно так же в следующей жизни. Несправедливо его будут, так сказать, насилие над ним совершать. Ясно, да? Вот этот момент. То есть Марс связан с войной, но не только. Значит, сейчас перечислим функции Марса. Марс в целом управляет желаниями человека. А в каком плане? То есть, когда человек просто о чем-то думает, ему что-то захотелось, просто когда что-то захотелось, он испытывает удовольствие от чего-то, чувства привязались к объекту, это действует Венера. Но когда человек решил что-то сделать, ему захотелось что-то сделать, начал действовать Марс. Желание что-то сделать означает Марс. Само удовольствие означает Венера. Венера, бывает человек не испытывает удовольствия, но ему сильно хочется что-то сделать. Это значит, что у него Венера слабая, Марс сильный. Бывает, человек испытывает от чего-то удовольствие, а сделать не может, боится или просто чувствует неуверенность в себе. Значит, Венера сильная, Марс слабый. Ясно? Допустим, вы бросаете рыбку кошке. Вот, первый вариант. Кошка хватает рыбку, ест ее, но не испытывает сильно большого удовольствия. Просто торопится, глотает. Это значит, Марс сильный, Венера слабая. Второй вариант, вы рыбку бросаете, кошка видит рыбку, испытывает большое удовольствие, но боится, что когда она начнет ее есть, вы ее чем-нибудь стукнете. Это значит, Венера сильная, Марс слабый. Ясно, да? На примере все понятно становится. Марс управляет сексуальной потенцией, особенно у мужчин. Вот это влечение к противоположному полу, когда мужчина как бы принимает инициативу, это связано с Марсом. И также это происходит у животных. Это чистая энергия Марса, вот когда он так делает, пытается завоевать противоположный пол. Вот. Это все идет от Марса. В какой-то степени Марс управляет кровью, то есть он управляет не самой кровью, а управляет ее активностью. То есть активное движение крови связано с Марсом, несомненно, в организме. Активное движение крови. Марс управляет мускулатурой. Это понятно. То есть, чем больше развиты мышцы у человека, тем больше сила влияния Марса на него. Видите, как много закономерностей. Тут и мышцы сразу развитые становятся. Если человеку надо сражаться, у него появляется желание действовать решительно. Он не сильно задумывается. То есть, когда у человека Марс сильный, он сначала делает, потом думает. Если Марс страсти. Если Марс благости, человек наполняется сначала верой, пониманием вещей, потом идет на бой. Если Марс в невежестве, то человек просто, человеку говорят, если завоюешь тот город, то тебе сразу там будет золото, можешь пограбить там, понасиловать всех. И он говорит, ура, поехали. Все, ему это нравится. Марс в невежестве, значит. Вот, значит, видите, мускулатура сразу, мышцы становятся. Потому что Марс – это личность. Вы можете проследить, я все это вам говорю, чтобы вы изучали. Кто из вас вот начал изучать по лекции поведение людей и делать выводы, у кого какая планета сильная? Поднимите руку. Очень мало. Вы, это же лекции очень практические. Вы можете смотреть друг на друга и делать выводы. Можно очень много понять про людей, если вы изучаете, смотрите, наблюдаете. Это вы таким образом изучаете, что такое тонкое тело. Когда человек изучает, что такое тонкое тело, ему не нужно слишком много общаться с человеком, чтобы понять, что это за личность. Он сразу с одного взгляда увидит все. Я поэтому вам так подробно объясняю, чтобы вы поняли, как это все действует. Марс – личность, поэтому сразу, когда у человека сила планеты Марс ощутима в его характере, то сразу у него мышечная система хорошо развита, как у мужчин, так и у женщин. Вот. У женщин это больше проявляется не в мышечной системе, а в решимости, в поступках. То есть решимость очень сильно, желание на своем настоять. Такое твердое, твердая позиция. Когда человек занимает твердую позицию, это тоже как бы проявление Марса. Марс управляет также конфликтами. Когда конфликты возникают, это делает Марс. А Марс управляет в целом движением энергии в организме, которая направлена наружу, которая направлена на действие. То есть прана, движение праны, энергии, которая направлена на действие, связано непосредственно с Марсом. Понятно, да? Марс управляет мужеством, то есть того, есть смелость у человека или нет. Чем больше смелости, тем больше Марса. Чем меньше смелости, тем меньше Марс. Но не у женщин. То есть у женщин как бы Марс не всегда напрямую связан со смелостью. У женщин Марс проявляется в виде твердости в решении, стойкости внутренней, желаний добиться своего. Но не всегда это связано со смелостью. То есть женщина может бояться. Это не значит, что у нее Марс слабый. Это просто женская природа такая. Марс управляет чувством вкуса, потому что в целом Марс очень сильно связан с праной. То есть движение праны в организме, оно определяется Марсом, но не полностью. Сатурн тоже в этом участвует. То есть Марс, он связан с вкусом, потому что ощущение вкуса это когда у человека чувство вкуса сильно развито, это значит, что он склонен иметь много праны в своем организме, то есть он склонен к деятельности. Деятельность означает сила нервной системы, сила, направленная на действие. Сила, направленная на действие, требует прану. Чтобы человек получил много праны, он должен чувствовать вкус, потому что чувство вкуса связано с праной. Когда человек ест какой-то продукт, испытывает вкус, у него усиливается прана, идущая от этого продукта в теле. Понимаете? Или нет? С трудом, да? Ну хорошо, объясняю. Вот, допустим, есть люди, которые кушают для того, чтобы просто расслабиться. Они при этом любят такой просто вкус, который вызывает расслабление. Сладкий вкус они любят, такие люди. Что-то сладенькое такое, кисленькое. Вот. А человек, который любит вкус с действия, он любит соленое, терпкое, острое. Понимаете? Сладенькое, кисленькое связано больше, может быть, с Венерой. Кислота означает обиду, беспокойство какое-то. Сладость означает желание расслабиться или быть счастливым. Терпкий же вкус означает желание быть стойким. Острый вкус – желание действовать, означает желание действовать. И горький вкус, он связан тоже с Марсом, связан с разочарованием. Человек, который хочет горького вкуса, это значит, он испытывает разочарование или какие-то трудности. Вот, например, зимой все хотят горького вкуса, потому что постоянно холодно. Это вызывает трудности, потому что человек стремится к свету. К свету, к солнцу, а не к холоду. Он стремится к жизни, а не к смерти. Теперь понятно? Поэтому, когда человек испытывает терпкий вкус, он наполняется силой. Допустим, ест фасоль, Фасоль обладает терпким вкусом, он испытывает силу при этом. Или ест сыр. Сыр тоже обладает терпким вкусом. Мужчинам нравится такая пища с терпким вкусом, упругая, терпкий вкус, больше там перловая каша, допустим, там женщины не любят перловую кашу в основном. Мужчины любят сыр, сметану какую-нибудь. Женщины любят сметану сладенькую, чем слаще, тем лучше. А мужчины любят просто сметану, иногда даже соленую. Вот, то есть они любят действие, то есть все, что дает силу для действия, мужчины любят. Все, что дает силу для наслаждения, женщины любят. Женщины, они больше связаны, женское тело больше и больше нравится расслабиться и войти в состояние покоя. Мужскому телу больше нравится действовать. То есть счастье в действии больше мужскому телу нравится, женскому телу больше нравится счастье в расслаблении. Также Марс управляет оружием или острыми предметами. Человек, у которого в Марс благости находится, допустим, и он очень сильный, он, допустим, украшения какие-то оружейные вешает у себя дома, ему нравится. У кого Марс в страсти находится, он пытается приобрести себе какой-нибудь газовый пистолет. Хоть ему и он и не нужен, но он все равно пытается его приобрести. Вот. А если Марс в невежестве находится, то он ставит доску перед собой и втыкает в нее ножи. Рисует кого-нибудь там. То есть, ну, ему хочется как-то что-то резать, кого-то резать, что-то ему хочется такое. Чтобы кровь лилась. Смотрит фильмы. Человек, у которого Марс благости, он смотрит фильмы про Александра Невского. Он любит такие фильмы. У кого Марс страсти, он смотрит фильмы, допустим, связанные с Шварценеггером. То есть хороший человек живет, кто-то его обидел, всех перестрелял, вот, поубивал всех, человек 500 поубивал и, наконец, успокоился. Вот весь смысл фильма. Вот. А кто, у кого Марс в невежестве, тот любит фильмы ужасов. Какая-нибудь абракадабра вылазит, начинает всех есть, чавкать, ноги торчат изо рта. Вот это нравится тем, у кого Марс в невежестве. Они обожают такие вещи. Марс олицетворяет мужской пол. То есть мужчины, как бы они сами по себе больше имеют качество Марса. И женщинам, вот женщинам нравится в мужчине именно качество Марса. Если женщина привлекается в мужчине качеством Марса, она выбирает себе мужчину в страсти. Если женщина привлекается качеством Юпитера или Меркурия, то она выбирает себе мужчину в благости. Если женщине нравится качество Венеры в мужчине, то часто она выбирает мужчину в невежестве. То есть как он наслаждается жизнью, если ей нравится, то значит она в невежестве. Если ей нравится разум человека, как он думает, как он решает, это выбирает благости. Если нравится его сила, его поступки, это значит, что она выбирает в страсти. Соответственно, такая жизнь будет. Марс связан с железом и с золотом. Железо – это металл, который находится в невежестве, связан с Марсом. Золото – это металл, который связан с Марсом, находится в благости. Все люди, которых сильный Марс, они любят железо и золото. Кто-то любит железо, у кого Марс в невежестве, кто-то любит золото, у кого благости. Когда Марс находится в невежестве, то это связано в тех местах, где Марс в невежестве силен. Там строят бойни различные, морги. Если Марс находится в страсти, то в этих местах строят печи для обжига кирпичей, различные такие вот стройки там, все, что со стройкой связано. Это, ну, также и Марс благости тоже, когда Марс благости тоже связан с созиданием, тоже связан с строительством. Все зависит как бы от цели. Красный и рубиновый цвет связан с Марсом. В целом красные камни. Спорт, все виды спорта связаны с движением, с желанием преодолеть другого соперника. То есть спорт означает преодолеть. Значит, все виды спорта связаны с Марсом. предприимчивость, которая направлена на преодоление соперника какого-то, это тоже связано с Марсом. Если человек имеет слабый Марс, и он это знает, то он должен заниматься такими вещами, как, допустим, хатха-йога. То есть это хатха-йога, это есть такие упражнения, которые делаются наклоны, связанные с каким-то наклоном вперед или наклоном назад, то есть по центральной линии. Когда связь идет с центральной линией, наш Марс, он управляет центральной линией человека, по центру, всеми органами по центру, все, что спереди и сзади по центру, с этим связан Марс. И упражнения, которые тоже направлены на укрепление центральной линии, то есть наклоны назад или наклоны вперед, это все связано с Марсом. Если человек делает зарядку вперед-назад, просто наклоны, это он усиливает Марс страсти. Если же человек просто нагибается вперед и стоит в таком положении, он усиливает Марс благости. Или назад, допустим, прогибку делает и стоит, он усиливает Марс благости в этом случае. Если человек занимается воинскими искусствами, то он может развивать Марс страсти в благости и в невежестве. Например, айкидо – это такое воинское искусство, когда человек сам не нападает, а ждет, когда на него противник нападает, и тогда он совершает бросок или какое-то действие по отношению к нему. Это такой вид боевых искусств вызывает в благости, то есть развитие в благости. Иногда какие-то виды ушу тоже дают Марс благости. А карате чаще всего дает Марс в невежестве или в страсти, развивает. Когда целью есть желание повредить что-то противнику. Значит, такие эмоции, как гнев, связаны с Марсом. Все, что связано с битвой, войной, вероломством, тоже связано с Марсом. Все, что связано с деятельностью по отношению к вот строительству, допустим, это тоже связано с Марсом. То есть деятельность, которая дает какой-то результат практически. То есть возникает дом на пустом месте. Тоже эта деятельность совершается за счет силы Марса. Звук трубы, когда трубит, это тоже силой Марса делается. Король, царь, он всегда имеет очень большой Марс в своем гороскопе. Сила Марса означает правление, управление. Полиция, милиция, все милиционеры имеют какую-то силу Марса, страсти чаще всего у себя в гороскопе. Вот. Когда человек чрезмерно привязан к женщинам чужим и хочет завладеть ими, это тоже Марс в невежестве. Вот, когда человек хочет управлять, хочет славы, это связано с Марсом в невежестве. И когда человек стремится к южному направлению, на юг, это тоже связано с Марсом. Марс заставляет. На восток, когда человек стремится, это связано с разумом, с планетами разума. А когда человек стремится на юг, это связано с Марсом. Значит, такие должности, как допустим, судья, министр, царь, как мы уже говорили, это все связано с Марсом. Чаще связано с Марсом в страсти или в благости. Человек, который сильно любит мясо, это связано с Марсом в невежестве. Потому что эту силу ненависти, жадности, коварства дает вот это вот поедание мяса. То есть человек, который хочет культивировать в себе в такую силу, он не может ниоткуда ее больше взять. Она не берется из растений, она берется из мясных продуктов всегда. В целом город связан с Марсом, деревня меньше связана с Марсом, потому что в деревне только глава деревни связан с Марсом, остальные все не связаны, более-менее. То есть все, кто живет в городе, они больше находятся в страсти, склонны действовать. Все, кто находится в деревне, склонны к умиротворению чаще всего. Теперь будем перечислять качества личности, которые связаны с Марсом, и будем о них подробно говорить. Бесстрашие связано с Марсом. Если Марс сильный, человек не ведает страха. Это происходит потому, что Марс, он обладает такой силой, что он так как он связан с действием, Марс связан с действием, он блокирует, он настраивает или разум, или ложное эго на то, чтобы что-то сделать. Этот настрой означает, что пропадает неуверенность в себе и пропадает оценка, то есть желание оценивать пропадает. Человек уже хочет делать, он не хочет оценивать. Марс заставляет прекратить оценку. Человек, который прекращает оценивать что-либо, он теряет страх. Понимаете? Если Марс в невежестве, он связан с ложным эго. Если Марс активизирует ложное эго, но при этом не затмевает разум, это значит, что Марс находится в страсти. Такой человек, он будет что-либо делать, но при этом будет понимать, если он делает что-то плохое, что он делает неправильно. Человек, у которого Марс находится в страсти, в невежестве, он перекрывает силу разума, и такой человек, он не понимает, что он делает плохое. Он просто действует в этом направлении в своем, что он хочет сделать. Если человек находится в страсти, его как-то можно воззвать к справедливости. Если человек находится в невежестве и что-то делает, единственный способ – это просто или убежать от него, или пересилить своей силой. Два варианта. Или достойное сопротивление, или бегство. Одно из двух. Потому что в другом случае объяснять ему ничего невозможно. А как определить, Марс находится в страсти или в невежестве? Если Марс находится в благости у того, кто совершает какое-то насилие, это значит, что он испытывает чувство справедливости и спокойствия. У него нет ненависти. Если человек находится в страсти, вы видите на вас, допустим, кто-то что-то там, что-то от вас хочет. Если человек находится в страсти, то он на вас не обращает внимания. Он обращает внимание на ту цель, которую он достигает. Например, воин, три типа воина, допустим. Ну, победители, допустим. В город въехал победитель, допустим. Ну, вошел. И вы встали у него на дороге. Если Марс в благости, он смотрит на вас с чувством справедливости и видит, что вы в принципе как бы ничего плохого не хотите, он на вас не обращает внимания, просто делает свое дело спокойно. И если вы встали у него на пути, то он предлагает вам свернуть с дороги. Вот. Если у человека Марс страсти, он просто видит свою цель, идет. Если вы встали ему на дороге, он на дороге, он вас вот так вот отодвигает и идет дальше. Вы для него не существуете. Если вы начинаете сопротивляться, то будут проблемы. Если у человека Марс находится в невежестве, он, допустим, движется к своей цели, вы встали у него на дороге, то он корчит свирепую гримасу и хочет вас уничтожить, несмотря на то, что вы тут ни при чем. Ясно? Запомнили, как выглядят три типа людей? В соответствии с этим, если человека Марс в благости, вы можете воззвать справедливости, в этом случае он 100% вас поймет. Всегда, когда человек действует как захватчик, допустим, или как правитель, как судья, как исполнитель приговора, он всегда действует в трех гунах. Человек, который исполняет приговор в благости, если вы встанете перед ним на колени и будете просить у него о прощении, он вас простит. Если он способен что-то изменить, изменит. Если человек действует в страсти, вы сделали то же самое. Если вы просто просите у него о прощении, он вас не простит. Но если вы встанете перед ним на колени и будете говорить, какой ты хороший, какой ты очень мужественный, я такой слабый, вот я плохой, ты хороший, он в этом случае может простить. Вот если человек действует в невежестве, то вряд ли он вас простит. Как-либо. В целом контакт с тем или иным... То есть мы в своей жизни все равно будем за что-то отвечать. И мы встретимся с одним из трех типов людей по своей судьбе. Как мы раньше сами поступали, так мы получим такой тип правосудия себе на голову. Понятно, да? Поэтому надо ориентироваться в ситуации. Если вы неправильно будете действовать по отношению к человеку, то будет еще хуже. Бесстрашие, то есть бесстрашие означает, что Марс пересилил желание Меркурия рассуждать, размышлять. То есть Марс просто приводит в исполнение все. Если у человека в целом Меркурий находится в слабом положении, то человек обычно не думает сильно, он сразу делает. А если у человека и разум находится в слабом положении, то человек может, допустим, если Марс будет в благости, а разум будет в невежестве, тогда в этом случае человек искренне думает, что он делает хорошо, но делает, может сделать что-то плохое, но при этом как бы с добрыми намерениями. Понимаете, да, такое? Благородство, качество идет от Марса. Благородный – это значит, имеет хорошие качества характера. То есть, имеет рожден во благости. Понятно, да, что значит рожден во благости? Это значит, что родители, когда рождали ребенка, действовали не из... То есть, в момент зачатия ребенка, в зависимости от настроения родителей, рождается ребенок с разными качествами. Если родители хотели просто понаслаждаться, ребенок рождается в страсти. Если родители хотели ребенка, и чтобы он был у них хорошим человеком, и с таким умонастроением они, так сказать, встретились, в этом случае ребенок родится в благости. Если родители просто находились в таком состоянии, что они чувствовали, что совершают что-то такое недозволенное, это значит, что ребенок родится в невежестве. Ясно? В зависимости от настроения родителей привлекается та или иная душа в лоно матери. Таким образом, можно предвидеть, кто родится из разной ситуации. Случайности не бывает. Быстрота ума, связанная с совершением действия. То есть человек, который имеет сильный Марс, он не теряет логику и не теряет рассуждение. Просто рассуждение подчинено действию, а не подчинено противодействию. Понимаете? Когда человек имеет в хорошем положении Меркурий и Юпитер, и у него сильный Марс, он, действуя, очень быстро ориентируется в ситуации. Он знает, быстро может очень изменить решение, знает, как надо действовать. Это хорошее качество полководца тогда у него развивается. Он быстро и решительно действует в нужном направлении. Это связано с быстротой ума. В целом, Марс, он ускоряет движение ума. Понимаете? Если Меркурий находится в благости в целом, человек размышляет под действием Марса еще быстрее. Он быстро размышляет очень четко. Если Марс не действует, Меркурий может спокойно рассуждать, но при действии Марса Меркурий начинает рассуждать очень быстро. Великодушие. Великодушие означает великая душа. Это значит, что у человека есть качества такие, как щедрость, сострадание, благотворительность, аскетизм, простота и так далее. То есть он склонен жить для других людей, но при этом он выглядит великим. Понимаете? Такой великий человек. Сразу можно видеть. То есть, когда человек действует с позиции Марса, то он не выглядит как священник. Скромный какой-то священник. Он не выглядит. Он выглядит как царь, господин. Но при этом как бы выглядит великодушно. Это значит, что у него Марс сильный. Власть, когда человек стремится к власти или ему дана власть. Иногда человек не стремится к власти, его сами все выбирают, чтобы он командовал. Потому что вот эта сила власти, она просто дается человеку или не дается. А сила власти приходит, когда к человеку, то все хотят слушаться его. У всех есть желание ему подчиняться. Может, он сам даже не хочет командовать, но все хотят подчиняться. Это все связано с силой Марса. Когда человек испытывает возбуждение какое-то, пытаясь что-то сделать, это тоже связано с Марсом. Воинственный дух, когда человек испытывает выдержку, то есть он пытается выдержать какое-то испытание, он пересиливает боль, Это тоже связано с Марсом. Воины во время битвы, им отрывают руки, ноги. Они, испытывая боль, пересиливают, продолжают в сражение вступать. Это от Марса качество идет. Выносливость то же самое. Героизм. Это связано с бесстрашием. Гнев мы говорили. Чувство достоинства еще связано с Марсом. То есть чувство достоинства, он сразу вершит правосудие. То есть он, допустим, если священника оскорбляет, то он просто прощает. Он желает счастья такому человеку и не обращает внимания, потому что он знает, что если его оскорбили, это связано с его прошлой судьбой. Человек же, который имеет сильный Марс, допустим, в благости, он с очень строгим видом подходит к человеку и говорит: «Ну-ка, давай с тобой решать, почему ты так сказал по отношению ко мне?» Если же человек находится с Марсом в страсти, он начинает сам оскорблять. Если человек находится с Марсом в невежестве, он ничего не оскорбляет, просто берет дубину и бежит за другим человеком. Таким образом. Вот. Таким образом, с Марсом в невежестве связано качество, допустим, жестокость. Когда человек становится известным от своих поступков, своих действий, это тоже связано с Марсом. Импульсивным, когда человек становится, это тоже связано с Марсом. В целом, мы должны знать, что разные народы имеют разное количество возможностей иметь сильный Марс. Вот, например, вот народы, допустим, дагестанцы, чеченцы, они имеют просто по своей природе, уже рождаются с сильным Марсом все. То есть у них у всех в гороскопе чаще всего сильный Марс. Это народы, склонные к войне, воинственные народы. Существует как бы такое понятие в ведической культуре, как кшатрий. Кшатрий – это значит человек, у которого сильный Марс. То есть это воин, то есть тот, кто защищает, склонен заниматься правосудием и так далее. То есть это в целом это как бы правитель, класс правителей. И, допустим, в определенных местах как бы люди, они имеют склонность быть, иметь такой характер. Определенный, допустим, в России это казаки, да? Знаете казаков, у них у всех Марс очень сильный в гороскопе. Когда они рождаются в таком народе, у них всех, у всех Марс очень сильный. Это означает, что они склонны к войне, поддерживать власть, и у них культивируются такие принципы. Такие народы бывают в разных местах, такие как бы народности есть. Допустим, в Индии есть такой штат Раджастан, там люди тоже такие очень склонные к управлению, властные внутренне. Есть такой город Джайпур. Там люди очень такие решительные. Там этот город царей. Там много царей было, которые правили Индией, рождались. И когда туда приезжаешь, смотришь, там люди все отличаются от остальных. У них такой властный вид. Они обычно такие крепкие, выше, чем другие люди. То есть это рост, Марс дает рост. Крепкие, крепко сложенные, с таким гордым взглядом, спокойным, уверенным таким в себе. Если Марс в невежестве, иногда злым взглядом. Они выглядят очень смело, решительно, гордо. Женщины тоже с сильным Марсом, они выглядят гордо. То есть вот это качество гордости дает Марс. Когда женщина выглядит гордо, надменно, так это все идет от Марса. Вот. Причем интересно, что человек, у которого сильный Марс, стремится выбрать себе спутника в жизни тоже с сильным Марсом. Привлекает его именно эти качества характера. То есть смелость, допустим, если у человека сильный Марс, ему привлекает женщина, у которой тоже сильный Марс. Она должна выглядеть гордо, очень надменно, с высокой головой поднятой. То есть как бы люди стремятся найти себе другого человека в соответствии с собой, со своими качествами. Тоже женщина, допустим, если она у нее сильный Марс, она не любит мужчин таких, которые слабенькие, допустим, не смелые, нерешительные, а сразу думают, фу, какой плохой, какой нехороший человек. Недостойные, они говорят, недостойные. Хотя, в принципе, нормальный человек. Но как бы они считают, что это неправильно. Тот, у кого сильный Марс, склонен лидировать. Он проявляет умственную активность, когда надо кого-то пересилить, победить, доказать. Вот. В целом, как бы, молодость, она связана с Марсом. То есть, вот это когда человек не юный, а такая молодость, как бы зрелая молодость, связанная с, когда начинается вот это желание жениться там, борьба между мужчинами за женщину, это все связано с Марсом. То есть молодыми людьми часто руководит Марс. Поэтому они дерутся больше, чем все остальные, как петухи ходят, петушатся. Это все идет от Марса. Становятся мужественными, мстительными, настойчивыми, независимыми, несдержанными. Остроумие тоже часто идет от Марса, которое связано с желанием пересилить другого человека. Когда человеку, человека Марс благости, он склонен повиноваться закону. Он как бы не просто повинуется закону, он действует в рамках закона, он хочет действовать в рамках закона. Если человека Марс сильный, это не значит, что он всегда сопротивляется. Иногда он, наоборот, хочет сопротивляться беспорядку. То есть он за закон против беззакония, когда у человека Марс в благости. Когда у человека Марс в страсти, то он за закон тогда, когда закон ему что-то дает хорошее. А когда у человека Марс в невежестве, тогда человек всегда против закона. Если есть какой-то закон, он говорит, я анархист, нет никаких законов для меня. Самоуважение тоже идет от Марса, связанное с тем, чтобы если человека оскорбляет, то он испытывает состояние самоуважения. Самоутверждение, сила. Румянец на лице часто связан с Марсом. Иногда человек делает какие-то глупости. Допустим, часто показывают фильмы, когда юноши там влюбляются в девушку в какую-нибудь, идет, делает какие-то глупости, спрыгивает откуда-то с большой высоты или еще что-то делает, такое ужасное, какие-то поступки совершает. Это связано с Марсом. С моста прыгает в воду куда-нибудь, показывает свой героизм. Хорошие организаторские способности, как я говорил, тоже связаны все это с Марсом. Отрицательные качества при слабом Марсе. Агрессивность, жестокосердность, безрассудство, бесхарактерность, чрезмерное вожделение, гневливость, желчность, жестокосердие, извращения различные, любовь к спорам, наглость, склонность к наркомании, насилию, неосторожность, торопливость, непостоянство ума, потому что Марс не дает сосредоточиться человеку. Опрометчивость, сердитость, скандальность, страстность, желание использовать грубую силу, внешность таких людей, атлетическое сложение, взгляд вверх, высокий рост, вьющиеся блестящие черные волосы, круглые глаза, жгучий взгляд, коричневые часто глаза, красноватый цвет лица, моложавый вид, мускулистость, движения свободные, сильные, любит яркие красноватые одежды носить, узкая талия, да, и что у мужчин, что у женщин, быстр и активен. Все, кто возвышен по положению, связаны с Марсом. Вот все люди, которые имеют какое-то положение в обществе, всегда это дается сильным Марсом. Всегда. Вот. Какие учреждения с Марсом связаны? Оружейные заводы, различные металлические предприятия, форты, тюрьма, инженерные заведения, сигаретная фабрика, винный завод, бойни, как я уже говорил, угольная промышленность, спичечные фабрики, все, что связано с огнем, тоже связано с Марсом. Значит, итак, что касается Марса, если говорить о нем что-то такое серьезное, чтобы в жизни пригодилось, прежде всего надо понять, что человек в своей жизни должен попытаться серьезно оценивать ситуацию, с кем он имеет дело. Марс – это планета действия. Поэтому, если человек видит, что у человека Марс сильный, значит, он заранее его должен уважать. То есть, надо уважительно относиться к человеку с сильным Марсом в любом случае. Потому что сильный Марс и означает уважение. Если вы неуважительно относитесь, в любом случае это будет действовать на ложное эго этого человека или на разум. Так или иначе у вас будут проблемы. Так как Марс – это планета действия. Это первый момент, очень важный. Детей, у которых сильный Марс, надо воспитывать не приказом, если у вас Марс слабее. Если у вас Марс сильнее, чем у него, то он будет вас сильно слушаться, как солдат. Если же у вас Марс слабее, то такого человека надо воспитывать, прославляя его. Говоря ему ласковые слова, говоря, что такой очень сильный, ты можешь это сделать. И тогда он с удовольствием это будет делать. Это вопрос воспитания. Что касается взаимоотношения между противоположными полами, то если мужчина имеет более слабый Марс, чем женщина, то он, по крайней мере, должен иметь более сильный разум, то есть Юпитер, или хотя бы Меркурий. Если ничего из этих трех планет у него не сильнее, значит, ему будет сложно жить с такой женщиной. То есть, может, и не стоит семью заводить, так сказать. Потому что она его не будет уважать просто. То есть, женщина всегда уважает ту силу, которая даст ей защиту. Если защита не идет никакой, значит, уважения не будет. Если не будет уважения, значит, будет процветать беззаконие в семье. То есть, неправильные принципы в семье установятся, что приведет к проблемам в семье, к нарушению общения и воспитания детей и всего прочего. Значит, для того, чтобы контролировать свой Марс, если вы чувствуете, что у вас есть склонность к насилию, к нежеланию слушать другого человека, к противодействию, к напряжению, к гневу, раздражительности, упрямству, то есть Марс находится в плохом положении, то в этом случае надо развивать понимание, что такое справедливость, честность, чувство долга. Вот такие качества, когда человек развивает в себе справедливость, в этом случае он, несомненно, делает Марс сильным. То есть в его гороскопе он усиливается, и он приобретает качество благородства. Чтобы развивать в себе справедливость, надо просто делать справедливые поступки. Надо стараться всегда действовать так, чтобы это было согласно внутреннему чувству в сердце, что это правильно. Иногда человек так действует в ущерб себе. То есть, если он видит, что он совершил неправильный поступок, он должен усилием воли исправиться. Таким образом, он ставит Марс свой в нормальное положение. То есть, он начинает контактировать с Марсом в благости. Силы, которые идут от планеты Марс, они на него уже плохо не действуют, на такого человека. Они действуют на него хорошо. Понятно? Чувство справедливости, чувство долга, чувство честности в поступках означает, что человек дает себе возможность иметь сильные, правильные отношения с Марсом. Если человек склонен несправедливо поступать, в ущерб другим людям, унижать другого человека, то он развивает в себе отрицательные качества Марса, что приводит к конфликтности. Отрицательные качества Марса означает война. Понимаете? Положительные качества Марса означают уважение, отрицательные качества Маркса означает война. Если вы хотите воевать с людьми, если вы хотите с ними плохих отношений, если вы хотите крови, кровопролитий, вот, если вы хотите насилия, ненависти, жестокости, это значит, что вы будете делать что-то несправедливое по отношению к человеку. Если же у вас так получилось, надо обязательно извиниться и проявить положительные качества Марса. Это благородство. Благородство означает, что человек, несмотря ни на что, занимает правильную позицию, даже в ущерб себе. Такой человек с сильным Марсом, он никогда не делает никому плохо, только из-за того, что он хочет выгоды. То есть он из чувства выгоды никогда не совершает насилие над другим человеком. Понимаете? То есть мне кто-то не нравится, и я пытаюсь пересилить его. Это дает возможность человеку, дает настраивать человека на контакт с плохим Марсом, что приводит, несомненно, к проблемам. Если мне кто-то не нравится, какой-то человек не нравится, надо понять, почему он не нравится. В чем причина того, что он не нравится? Если причина там, он не то сказал, не то сделал, то надо понять, что эти все причины идут просто из-за несовместимости. Из-за того, что два человека воздействуют друг на друга своими Марсами, выводят друг друга из равновесия. Понимаете? Поэтому в этом случае надо понять, что если это так, то лучше просто не стараться не общаться, воздержаться от общения с этим человеком. Бывает такое, что в жизни всегда у каких-то двух людей Марсы находятся в плохом положении друг по отношению к другу. Это значит, нет никакой возможности серьезно общаться. Если вы можете общаться с таким человеком только в том случае, если вы занимаете смиренную позицию по отношению к нему, зная, что ничего так подобного в ответ не будет. Вы всегда будете испытывать от него какие-то уколы, упреки, насилие какое-то, потому что не каждый может управлять своими чувствами. Если на него ваш Марс все-таки продолжает плохо действовать, все равно будет какое-то насилие с его со стороны. Но при этом не будет конфликта, вы можете решать какие-то вопросы совместно. Но если вы будете сопротивляться такому человеку, то начнется война сразу. Когда у человека одного Марс в благости, у другого в невежестве, допустим, то они как-то могут контактировать друг с другом. Если у двух людей Марс страсти, то они могут контактировать друг с другом, если у них есть общая цель. Как только общая цель кончается, надо сразу расходиться. Если Марс в невежестве, хотя бы у одного, у другого страсти, никакого общения быть не может. Будут только проблемы. Если у людей обоих Марс в невежестве, надо обходить друг друга за километр. Иначе это добром не кончится. Понятны эти вопросы? Все? Вопросы тогда ваши по этой теме? Да? На следующей лекции. На следующей лекции. Вся лекция посвящена болезни будет, как обычно. Вот эта болезнь связана с Марсом. Да, то, что вы сейчас сделали. Дальше. Ваш вопрос. Если ты хочешь заработать дополнительно деньги, и при этом, то есть ты имеешь какую цель? Просто нечего кушать или тебе надо что-то такое купить необычное? Но семья это означает нечего кушать или означает стиральная машина? Если стиральная машина, значит тогда в этом случае это естественно связано с Марсом, но далеко не в благости. То есть если человек пытается усилием воли какую-то деятельность совершает по зарабатыванию денег, это все связано с Марсом, но не в благости. Но если у человека Марс в благости, он думает, зачем мне стиральная машина суперсовременная, если у меня на это нет средств, лучше я буду заниматься и свое дополнительное время что-то изучать, развивать свой разум, потому что это принесет мне счастье. А если я буду суетиться, бегать, пытаться побольше себе заработать, от этого счастья не будет. Все равно будет столько денег у меня, сколько мне положено в жизни. Понимаете? Да? Да. В зависимости от нашей свободы выбора. Допустим, у нас есть определенное количество богатства, которое нам положено в жизни. Но если человек находится в невежестве, он совершает какой-то злостный поступок, грабит кого-то, то он теряет столько денег из своего богатства, сколько он отнял. Если человек находится в страсти, он пытается перетянуть определенное количество денег, то он лишается такого же количества другого блага. Например, возможность иметь хорошую жену, хороший дом или здоровье. Если человек тянет на себя, он пытается работать как можно больше, то ему уже меньше времени общаться с женой, или у него меньше здоровья остается, или он по дому ничего не делает по-своему. Понимаете? То есть он теряет другие блага. Человек же, который находится, действует в благости, он работает для любви к труду, для людей. Такой человек может работать весь день. Такой человек, который находится в благости, он может работать весь день, но не для денег. Просто он хочет помогать людям. В этом случае он будет приобретать все больше и больше. То есть ему положено, допустим, столько-то денег, сколько у него есть. Но люди просто сами будут приносить ему. Потому что закон жертвы означает милость Бога. Если человек приносит другому человеку сам и отдает безвозмездно, это то, что сверх того, что положено. Понимаете? Люди могут вообще, людям, допустим, вообще очень мало в жизни может быть положено, но из-за благочестивых поступков они очень много имеют. И при этом они все равно все отдают людям, потому что им это не нужно. Есть же люди, которые пытаются больше себе схватить, но у них ничего не получается. В этом случае работают другие законы. В целом, человек, который живет для других людей, он никогда не проигрывает. Человек им приобретает или материальные блага, или духовные. Когда человек живет для Бога и для людей, сразу он приобретает духовные блага. Но иногда Бог дает материальные блага для того, чтобы поддержать такого человека, зная, что он не будет использовать это в корыстных целях. Ваш вопрос? Поведение, сновидение у тех людей, которые имеют сильный Марс, какие у них сновидения? Да, в соответствии с фильмами, которые мы смотрим по телевизору, мы потом смотрим эти фильмы и во сне. То же самое. Иногда просто бывает, сны возникают в результате невежественных поступков. Например, человек поел на ночь, это невежественный поступок. Сильно наелся зерновых культур на ночь, это нельзя делать. И в результате этого у него пища самостоятельно не переваривается, и он начинает пытаться находить организм, как локатор ищет какой-то внешний источник огня. И как внешний источник огня может войти в организм какое-то тонкое тело, ну, человек, живое существо в тонком теле. И в это, когда оно входит, оно как бы пользуется этой пищей в животе, которая у нас находится, и при этом заодно нашей головой. И у нас, у человека, которого Марс, в принципе, находится в благости, могут возникнуть всякие кошмары и так далее в этом случае. Второй вариант, если он насмотрелся фильма ужасов на ночь. Фильмы ужасов — это всегда духи. Понимаете, это всегда вот эти вот привидения. Когда показывают фильм ужасов, это для них пир. Они собираются в этом доме, где там смотрят, и они наслаждаются этой энергией, которая идет от этих фильмов, и потом остаются в этих квартирах на ночь еще. И поэтому, когда вы в телевизор выключаете, вы все равно испытываете чувство страха, вам начинает все мерещиться, потому что они оттуда не уходят. Потому что раз вы хотите в такой атмосфере жить, они вам дают такую возможность. Пожалуйста, наслаждайтесь. В целом, вот эта вот энергия ужаса, страха, это всегда идет от духов. Это связано с низшими планетами, связано с гуной невежества. Все, что связано с гуной невежества, ей управляют, то есть когда гуны невежества возникают, то сразу активизируются вот эти всякие духи, привидения, люди, которые склонны к насилию и так далее. У человека, у которого сильна гуна невежества в организме, постоянно ему на пути попадаются какие-то разбойники, грабители и так далее. Это просто так не происходит. Если он смотрит фильмы ужасов, ему потом это все снится. Понимаете? Разумный человек никогда не будет смотреть такую гадость. Это проявление просто разума и все. Если же это хочется смотреть, надо проанализировать свою жизнь. Потому что всегда, если человек хочет чего-то, значит ему не хватает такого вида наслаждения. Наслаждение насилием идет всегда из-за неправильных ценностей в жизни, которые идут из неправильного вкуса. Бывает вкус благости, вкус невежества и вкус страсти. Вкус страсти – это желание заниматься развратом. Вкус невежества – это желание издеваться, насилие совершать. Вкус благости – это созидание. Понимаете? Желание прогрессировать – это вкус благости. Если человек имеет вкус невежества, ему хочется мяса и хочется смотреть фильмы ужасов, если он свое не доделал в течение дня. Ни с кем не поругался, никому морду набил, не набил, начальника не оскорбил. Вот, или подчиненных своих. Это значит, что ему хочется сесть, посмотреть фильм ужас, он спокойно ложится спать. У него тонкое тело восполняется. Человек, который имеет разум, он пытается уйти от этого своего состояния. Он пытается воспитывать в себе хорошие качества характера. И он приходит на подобные лекции, желает всем счастья. Несмотря на то, что у него остается желание, желание смотреть фильм ужасов остается. Но он понимает, что это ни к чему. И продолжает желать всем счастья. Постепенно это желание сгорает, и он получает высшее благо. Точно так же происходит, когда человек повторяет святое имя Бога. Повторяя святое имя Бога, он постепенно начинает контактировать с духовным миром, и после смерти этого тела отправляется в духовный мир. Это еще более возвышенная деятельность. Поэтому человек все это делает просто из чувства долга, из ощущения из того, что он понял, что так жить лучше. Просто из того, что он видит, что в этом больше счастья. Вот и все. В целом у человека есть выбор. Он может смотреть фильм ужасов. Никто не запрещает. Никто не запрещает человеку заниматься развратом, убивать других людей. Никто не запрещает. Вот сейчас кто-нибудь станет другого, попытается убить, никто не успеет запретить. У нас есть свобода выбора, но отвечать мы все равно будем за свои поступки. 100%. Хоть увидели, хоть не увидели, хоть знают, хоть не знают. Если мы действуем благости, мы получаем счастье. Тот человек, который стремится к духовному миру, он стоит выше всех трех гун. Он сжигает себе всю судьбу. Нахождение в этом мире материальном. Человек, который действует в страсти, он будет из жизни в жизнь находиться на средних планетных системах. Человек, который действует в невежестве, будет иногда подниматься на средние планетные системы, потом опять падать и страдать. Пока ему, наконец, совсем не надоест жить в человеческом теле, и у него, у такого человека рождается в голове формула. «Зачем мне думать? Пусть лошадь думает, у нее голова большая». Такая формула, когда рождается, это значит, что уже родится животным в следующей жизни. Какие еще вопросы? Чаще всего так и бывает. Это значит, что мы родились на земле в страсти. Это значит, что человек должен выбрать, куда ему направляться дальше. Даже если плохих больше, ничего страшного. Можно просто продолжать пытаться подняться до благости, вот и все. Мы же не знаем, что такое хороших больше или плохих. Если сейчас сюда полубога посадить какой-нибудь с высших планет, он подумает, куда я пришел. Вот, если посадить человека из адских планет, он подумает, о, какое возвышенное общество собралось. А мы здесь на земле все свои. Родненькие. Поэтому я не знаю, какие лучше, какие хуже качества. Надо просто сравнивать с тем, что бывает. у разных людей. Нет, надо найти ему другую войну благости. Значит, у него Марс сильный, ему хочется воевать. Надо ему в благости войну найти. Значит, ему надо найти это. Понимаете, человек, который не хочет воспитывать своих детей, он просто ему включает какую-нибудь дрянь, и тот смотрит. Все. И пошел заниматься своим делом, лишь бы не мешал. Вот. Это значит невежестве. Когда человек воспитывает страсть, он думает, я хочу из него сделать математика. И тот ходит в математическую школу, глаза квадратные, целыми днями считает математику, хотя ему по природе надо быть, допустим, художником. Он даже не думает о том, какая природа, он просто хочет математика сделать и все. Или бизнесмена. Или чтоб английский знал. Вот, и все. Хочет тот учить или нет, это не имеет значения. Если ребенок хочет смотреть войну, это нормально. В детском возрасте многие хотят смотреть войну. Если человек понимает это, он начинает изучать, какая война хорошая, какая плохая. И он идет в видеотеку, там фильмы, 99% все с черными неграми. То есть Шварценеггер переводит с «черный негр». Вот. Или с черными неграми, или с белыми, еще какими-то. Вот. Но какой-то маленький процент хороших фильмов. И такой ребенок, он может один и тот же фильм 5 раз смотреть. Фильм в благости хочется 5 раз подряд смотреть. Фильм невежестве он быстро надоедает. Уже смотрел. Эту гадость уже смотрел. Давай что-нибудь другое. Вот можно спортивную секцию в благости отдать. Чтобы там тренер хороший был. Вот, чтобы у него был не красный нос, проявление Марса тоже, а чтобы у него мускулистый, благородный вид был. Смотрите на лицо тренера, там все видно будет. Мы все обсуждали. Вопрос такой, если ребенок не хочет смотреть фильмы ужасов, это что, из внутреннего страха, что ли, он это делает? Непонятно. Все хотят смотреть фильмы ужасов, а этот балбес не хочет. Непонятно вообще. Ну и слава богу. Пускай боится. Если человек не смотрит фильмы ужасов, это большое достижение. Из каких мотивов это возникает, не имеет значения. Пускай из страха смотрит, значит, у него слабый Марс, не хочет смотреть. Или из каких-то других побуждений. Но это значит, что он просто хороший человек. Я очень рад за такого ребенка. Он хороший мальчик. А другой плохой, неряха. Марс сильный. Вот, понимаете, он как? Он в гороскопе слабый, но качество сильное, понимаете? То есть бывает Марс слабый, и человек просто боится поджигать, понимаете? Ему хочется поджечь, но он боится. Или вообще он просто боится всего, это Марс слабый. А бывает плохих качеств Марс, в невежестве находится. Тогда человек хочет поджигать, хочет что-то плохое невежественное делать, понимаете? Это значит, что Марс не слабый. Если Марс слабый, то он будет просто трястись в уголочке сидеть, как зайчик, и все. Он в уголочек заходит и спички поджигает. Это значит, Марс в невежестве находится. Или в страсти. Если она выгуливает, ухаживает, это нормально. Но если она спать с ней ложится, с этой собакой, вот и так ее нечаянно обкакает там в кровать, то явно, что не будет хорошей силы Марса развиваться у нее. Нет, почему? Если собака живет в коридоре, ничего страшного. Если собака живет на кровати, на подушке на вашей, тогда это невежество. Иногда приходится держать собаку кому-то дома, допустим, соседи какие-то там преступники. Всякое бывает. Вот. Иногда приходится собаку держать, но если человек при этом ее держит в коридоре, не пускает в комнаты и не ест рядом с собакой, нельзя вместе с животным есть рядом. Когда животное поотдельно кушает, люди отдельно кушают. И животное должно кушать после людей. Вот если вы что-то приготовили, сначала вы сами должны поесть, потом животному отдать. Если вы сначала животное накормите, потом сами едите, то это вся сила животного, вся пища пропитывает силой животного. Лучше отдельно готовить, потому что люди должны есть что-то другое. Но есть собаки, которые едят вегетарианскую пищу без мяса. Они имеют благородный Марс у себя. Они всегда знают, на кого гавкать, на кого нет. Собаки же, которые мясную пищу едят, они на всех гавкают. Они не знают, не разбираются. Я знаю одну собаку в Алма-Ате, она грушами питается. Грушами. Все, что в саду, она в саду живет, все, что в саду падает, она ест. Она очень справедливая, она гавкает только на тех, кто плохой, на хороших не гавкает. Он несет это всю жизнь, но если родители воспитывают его, и он меняется, то он естественно меняется. Вы можете дать ему милость, вы можете дать ему милость. Когда человек совершает плохие поступки по отношению к ребенку, это у него запрограммировано. Но когда родители из чувства сострадания, из доброй воли пытаются развивать в нем духовные качества, то, несомненно, это милость со стороны родителей. И это тоже действует положительно на ребенка. Но изменить человека очень трудно. Не думайте, что вы за одну секунду его измените. Может, он всю жизнь будет проявлять эти качества как-то, но ваши действия все равно, они будут, несомненно, принесут какой-то успех. Признаки качества остаются на всю жизнь. Если человек занимается духовной практикой, он сжигает все плохие качества. Но если он не занимается, то признаки, он может в благости быть, полностью развить себе благость, но признаки, склонность к плохим качествам остается все равно больше, чем у тех, кто рожден в благости. Кто рожден в благости, это значит, что он уже в прошлой жизни стал благостным. А те, кто рожден в страсти, это значит, они еще в прошлой жизни были в страсти. То есть ближе к страсти, хотя человек развивает все благостные качества. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Вопросы. Если качество планет страсти, благости, невежества зависит от гороскопа, зависят ли они от гороскопа или от настроения? Можно ли их перевоспитать? Эти качества зависят и от гороскопа, и от настроения. Эти качества зависят от того, как мы жили в прошлых жизнях. Если мы жили хорошо, у нас хорошие качества. Если жили плохо, у нас плохие. Планеты все хорошие, но мы их неправильно воспринимаем. В зависимости от нашего сознания мы воспринимаем все по-разному. Например, если Марс сильный у человека, это значит, что Марс дает много силы, много энергии. Но если человек находится в невежестве, то в невежестве по отношению к своей деятельности, чем управляет Марс, то у человека, он в невежестве воспринимает Марс, и у него сильно желание противостоять окружающим людям. Он пытается на них давить, воздействовать как-то, изменить. И он считает, что других вариантов в жизни не существует. Он считает, что они виноваты во всем перед ним. Что они плохие подчиненные, что они плохие супруги. Что они на самом деле, люди все выродились хорошие. Одни кругом, одни плохие. Хороших людей нет, такой человек считает. Потому что они, никто меня не слушается. Я им скажу, очень мягким, нежным голосом. Они начинают сразу злиться, ругаться. Как можно, на как нужно еще с ними разговаривать? На цыпочках, что ли, перед ними бегать? Это так рассуждает человек, у которого Марс сильный, но в невежестве. Если Марс сильный в благости, то человек, он обладает просто властью. Он просто обладает силой справедливости. У него нет проблем. Он сказал всем очень мягким голосом. Все уже знают, что он хороший человек. И знают, что если они плохо сделают, скажут на него, то он просто с ними не будет общаться на всю жизнь. Или будет, но уже так. Ну ничего, ничего так. У всяких бывают проблемы. Воспитали плохо. Вот, то есть он будет общаться нормально, но уже ясно, что он сам себе человек уважение подорвал. Поэтому человек, у которого Марс сильный, он знает, что такое справедливость. Ему не нужно никому ничего доказывать. Доказывает всегда, спорит тот человек, который сам ничего не знает. Не верит, если человек не верит в свою справедливость, что он прав, он всем доказывает. Если человек верит, что он прав, он не доказывает. Зачем доказывать? Так все ясно. Человек, который понимает людей, он понимает, что перевоспитать людей невозможно. Нет такой силы, которая бы перевоспитала людей. Но если человек сам захочет перевоспитаться, он сам спросит, тогда ему можно нежно, ласково сказать. Если ты начальник, и твой подчиненный тебя не слушается, надо ему сказать 3, 4, 5 раз, что «я тебя люблю, но вот надо это сделать». Если он не слушает, надо сказать ему, что пора расставаться. Все. Проблем-то никаких нет. Да? Но так как мы привязаны к тому, чтобы у нас именно этот сотрудник был, мы начинаем злиться, требовать от него что-то. Зачем? Человека не перевоспитаешь. То есть, чтобы воспитать в Марс, надо понять, что такое деятельность. Деятельность означает, что мы должны творить добро. Если мы пытаемся издеваться над окружающими людьми, даже с целью сделать справедливый поступок, это все не добро. Если человек хочет сделать правду и при этом злиться на людей, топает ногами, это не добро. Добро – это когда человек умеет терпеть других людей. И если видит, что нет смысла в совместном сотрудничестве, он просто отказывается от этого и все. В этом заключается добро. Но что касается семейных отношений, то здесь надо учиться сотрудничать в любом случае. Может, это сотрудничество будет по двум углам ринга. Ну, просто не сходиться и все. Когда там на ринге звучит «стоп», все расходятся, и трут эти перчатки. Вот. И зубы жуют себе, чтобы это начать выплевывать, чтобы начать соревноваться. А в этом случае надо просто разойтись по обеим концам ринга и не сходиться. До тех пор, пока не пройдет это настроение войны. Вот. От настроения тоже зависит. Если человек осквернен, имеет плохое настроение, его обидели, он тоже будет злиться. Всегда в коллективе встречают того, кого надо перевоспитать. Это очень сильные люди, плохие, развратные. Что толкает меня противодействовать им? Могла бы жить спокойно, не могу. Марс? Марс. А само желание перевоспитать ведь неплохое, но начинать-то надо с себя. Вот смотрите, я, допустим, вот сейчас сижу здесь, да, в зале, и, допустим, на меня идет поток сил от вас. От вас разные силы идут. Кто-то поругался. Я вот знаю даже, кто поругался из вас. Я вижу. Вот. Давайте я сейчас тельняшки буду рвать. Что вы поругались, я хочу так вас перевоспитать. Я хочу. Сейчас я буду тельняшки рвать, кричать отсюда. Зачем поругались? Да, начну. Даешь справедливость. Да? Это же все идет из-за того, что ваша сила бьется об мои недостатки. И мне очень больно терпеть то, что во мне вспыхивают те качества, которые я в себе сам не люблю. Так? Я начинаю злиться потому, что просто у меня они есть, а не потому, что у кого-то другого они есть. Но человек, у которого ложная философия, он думает, что я самый лучший, я самый хороший человек, все остальные плохие. Это с позиции ложного эго так человек думает. И он говорит, я же должен всех перевоспитывать, правильно? Если меня злит человек, значит, я его должен перевоспитывать. Тот же, кто действует с позиции истинного эго, он считает, что если человек меня злит, я должен начинать себя в первую очередь перевоспитывать. А если я себя перевоспитаю, то человек с плохими качествами меня злить не будет. Он будет просто вызывать у меня сострадание. Я буду думать, Господи, да что же это такое? Так тяжело жить человеку, все время злиться, нервничает, не выполняет свои обязанности. Да? Может с работы даже вылететь. Или там портит отношения со своей женой. Какова жизнь у него будет такая? Мне-то и так хорошо, я всем счастья постоянно желаю. Ну пускай у меня муж, допустим, не хочет меня любить, злиться. Вот. Несчастный человек просто и все. Надо ему как-то помочь. Мне-то и так хорошо, я же постоянно ему счастья желаю, я чувствую, от него счастье идет, даже когда он злится. А ему плохо. Как же ему помочь? Надо стараться все для него делать, чтобы он не злился. Стараться помогать ему во всем. Если совсем грубость себя ведет, значит, надо просто подальше от него держаться, чтобы он понял, что у него есть жена. Чтобы он себя так не вел. Когда я говорю об этом, то когда в зависимости от того, чью позицию занимаю, а если, допустим, муж с женой присутствуют в зале, я вижу, они ножи друг на друга точат. Ага, вот я тебе сейчас устрою. Видишь, это про тебя. Мы должны друг друга любить. В этом это же семья. Половина жизни человек отдает своему близкому человеку. Поэтому это хорошо, что вы хотите помочь человеку, но надо понять, что сначала начать надо с себя. Только много лет пройдет, когда мы сможем другим помогать. Человек с сильным Марсом, что его притягивает на предприятие Марса? Хороший вопрос. Его притягивает то, что он хочет работать на этих предприятиях. У него там, его там судьба. Там судьба его. Почему милиционер, человека, который хочет за правосудием следить, притягивает в милицию? Почему? Ну, потому что ругаться не с кем. Надо же всем порядок, чтобы все порядок соблюдали. Дома и так все соблюдают. Уже как они могут не соблюдать? Где еще можно порядок наводить? Только на улице, там весь мир твой. Можешь любого остановить и устроить. Просто эта природа должна использоваться для людей с целью помочь им. Но если милиция становится, разбойниками, вот, правители становятся жадными людьми, грабителями, то тогда страна вся, это признак того, что люди в этой стране очень сильно деградировали. Это не признак того, что они плохие, а мы хорошие, а признак того, что люди сильно деградировали, что культура отцветает, что надо возрождать культуру каждому с себя. Когда все начнут возрождать культуру, сразу проявляется правильный правитель. Так говорят веды. Не с помощью политических интриг можно хорошего правителя себе взять, а с помощью изменения самого себя. Даже если человек начинает сам себя изменять, но страна в целом себя не изменяет, он попадает в ту среду, которая делает ему, дает ему возможность не зависеть от этого государства, в котором, или зависеть по минимуму, в котором несправедливые законы. Поэтому нет никаких проблем, если человек начинает заниматься самосовершенствованием. Он попадает в круг людей, хороших людей, они ему помогают во всем. Конечно, он будет терпеть какие-то лишения от несправедливых законов, но все равно люди помогают, если он попадает в круг хороших людей. Поэтому надо начинать с себя. Конечно, будете работать в соответствии со своими планетами. Мы не можем вырваться из этой силы. В Ведах написано, что эти планеты, они являются олицетворением нашей кармы. Мы не можем вырваться из-под их влияния. У нас возникают такие тенденции. Человек находит себе мужа или жену точно такой же, как положено. У него вспыхивает сильное желание по отношению к этому человеку. Невозможно ничего сделать. Потом выясняется, что два сапога пара. Всегда так бывает. Просто незаметно. Существует такое знание, очень тайное, что женские качества, они абсолютно похожи на мужские в характере супругов. Женщина обвиняет мужчину в том, что у нее самой есть. Потому что если это ее сильно раздражает, это означает, что это у нее есть только с противоположным знаком. Все качества человека, они просто скрыты для него самого в противоположном поле. Допустим, если женщина не нежная, не ласковая, это значит мужчина безответственный. Как можно сопоставить одно с другим? Очень трудно. Да? Вот. Женщина одним способом обманывает мужчину другим. Но обман, он и есть обман. Понимаете? Да? Понятно? Давайте будем говорить о здоровье. Связь Марса. Вот еще один вопросик. Вопросов много. Тайное знание – это секретное знание и знание, которое мы не можем постичь в силу нашей деградации. Второе. Сейчас, в этот век, все знания открыты. Секретных знаний нет. Мы не можем постичь. Например, в Ведах есть мантры, которые дают возможность человеку летать в небе. Вот он произносит ее, и он должен оторваться от земли. Или он взглядом может зажечь огонь. Ему не надо спички носить с собой. Он может зажечь просто, глядя на какой-то предмет, вон табуретка деревянная. Посмотрел и загорелось. Но мы не можем это сделать. У нас ум грязный, чтобы это вибрировать правильно, эти звуки. Понимаете? Которые контактируют с силой огня напрямую. Мы не можем. Поэтому проблема. Кто-то может сейчас, кто-то может. Может два человека на земле, может один. И они занимаются тем, что они зарабатывают деньги на этом. Приходят сотни людей, каждый день они поджигают что-нибудь. Показывают, что это можно. Им деньги за это платят. Это же глупость. Как один великий йог показал, что он на самом деле может через реку ходить по воде. Это возможно, если человек обладает этой силой. Это возможно. Можно что угодно делать. Он переходил через реку, показывал всем. Потом один умный человек сказал, я могу сделать то же самое. Он говорит, ну попробуй. Тот сел в лодку и переплыл через нее. Он говорит, ну как же то же самое? Он говорит, результат-то один и тот же. В чем заключается разница? Что ты через воду перешел, что я. Вот и все. Это же глупость просто. Что такое трансцендентное общение и служение Господу? Трансцендентное – это значит, транс – это значит вне. Трансцендентное – это значит вне этой сферы, вне сферы нашего понимания. Есть духовный мир, он вне сферы нашего понимания, там всегда только счастье. Мы стремимся к нему всегда, всю свою жизнь. Мы стремимся к счастью, знанию. Мы стремимся к вечности. А там это все есть. Там уже к этому стремиться не надо. Это уже есть. Понимаете? Служение Богу – это значит уже общаться непосредственно с Богом. Вот Бог стоит перед тобой, и ты с Ним общаешься. Это служение Богу. Или можно служить слуге Богу, Бога. Но надо при этом точно знать, что это слуга Бога. Это очень большая тайна. Надо очень много постичь, чтобы понять. Сейчас много обманщиков. Итак, когда человек имеет духовное зрение, это значит, что он видит не просто тонкий мир, а видит духовный мир уже более чисто. Тогда он может служить Богу непосредственно. Это очень чистые люди. Таких людей несколько человек на земле может быть. И все. Но они 100% отправятся в духовный мир после смерти. Их тело после их смерти будет пахнуть ароматом цветов. Они абсолютно чисты. Они когда в туалет ходят, их вот эти испражнения, они пахнут цветами. Так, если человек говорит, я абсолютно свят, Можете это проверить. Ну, тут такие сложные философские дальше вопросы. Ну, давайте про Марс. Значит, Марс – это то, что управляет нашей деятельностью. Вся наша деятельность находится по центру, вот так. Сила деятельности, она действует через наш мозг по центру, спереди и сзади. В основном спереди. Вот. Вот здесь у нас находится центр силы. Фактически это центр Марса, центр силы, центр усилия вот здесь вот находится. Можно назвать центр упрямства или центр смирения вот здесь вот. А? Прямо на переносице. Дальше идет центр мысли. Когда человек уже решил действовать, вот здесь вот это решение созревает, в этом месте. Центр, да, третий глаз, да. Вот здесь дальше идет центр оптимизма. Вот здесь вот. Вот здесь. Выше. Дальше идут центры, различные центры. Эмоциональный центр, сердечный центр, центр жизненной силы, центр животных инстинктов, центр половых инстинктов и центр ложного эго. Прямо в копчике. Да. Или истинное эго, там же находится. Там же находится истинное эго в копчике. Только оно... У нас все центры просто есть, они все чистые изначально. Душа, она имеет духовное тело ума, духовное тело чувств. То есть чувства тоже духовные есть. Есть духовный разум, есть духовное эго. Но в результате желания жить для себя... А это можно только в материальном мире делать. Она начинает контактировать с материальной энергией и оскверняется. Все становится материальный ум, материальное, то есть материальное тонкое тело ума формируется на основе духовного тела ума. Тонкое тело разума формируется на основе духовного тела разума. Поэтому, когда человек умирает, у него это все не исчезает. Он с собой все берет. Тонкое тело все с ним уходит. Все мысли, все поступки, настроение, характер, взгляды на жизнь, все уходит с ним, ничего не остается. Это основа нашей жизни. Доллары с собой не унесешь. Трехкомнатную квартиру тоже. Все остальное уходит. Итак, если человек совершает действие, и при этом он находится в состоянии страсти, то есть он противодействует окружающим людям, сопротивляется им, то у него начинают страдать вот эти все органы, которые находятся по центру. Это гортань, глотка, язык, щитовидная железа, трахея, бронхи, желудок, кишечник, половые органы. Понятно? Все эти органы связаны с Марсом. Марс руководит деятельностью. Если человек эмоционально грубит, у него страдает гортань, он простывает. Эмоциональная грубость. Если у человека мысль очень грубая, он просто думает плохо, вот так напряженно. Сейчас я вам всем устрою. Вот. У него страдает, вот здесь гайморит начинается. Вот здесь гайморовые пазухи страдают. Тонус, это называется тонус напряженный. Вы таких людей видите? Они-то, они очень выглядят такими. Плывем по течению. Вот так вот примерно. Тонус очень напряженный, когда напористый, воздействует на других людей. Вот. Когда у человека есть склонность злиться, поступать жестоко по отношению к людям, с позиции обиды, жестоко из-за обиды, обидевшись, поступает жестоко. В этом случае страдает бронхи вот здесь, трахея. Трахея страдает, кашель трахеальный возникает. Если человек склонен противодействовать радости других людей, злиться на их радость, когда люди радуются просто, всем весело, человек злится, у него страдает желудок, у него появляются воспалительные процессы в желудке. Если человек страдает от деятельности других людей, когда кто-то что-то делает быстро, допустим, слишком или медленно, он злится, ему не нравится, как человек делает. У него страдает кишечник. Если человеку не нравится чужой эгоизм, просто ему не нравится человек и все, не любит человека, значит, у него будут страдать половые органы. Если, допустим, женщина, она вместо доброты культивирует в себе ненависть, у нее будет страдать матка, потому что матка предназначена для доброты, а не для ненависти. Если человек просто с отвращением относится ко всем окружающим, у него будет страдать слизистая носа, полипы в носу начнут расти, слизистая носа будет страдать. Если человек гордится своей мышечной силой, за которую управляет Марс, и при этом ненавидит чужую мышечную силу, значит, у него будет воспаление мышечной ткани развиваться. Это все от Марса идет. Также, если человек просто с отвращением относится к жизни, то есть для него жизнь – это отвратительная вещь, он ненавидит жизнь, проявление жизни во всем, то есть это садисты, у них, ну или просто как бы склонность к этому, у таких людей страдает прямая кишка. Или если человек сам над собой издевается, то есть он ненавидит в себе покой, ненавидит в себе спокойствие, он ему постоянно надо что-то издеваться над собой, страдает прямая кишка. Возникают воспалительные процессы в прямой кишке. Если человек любит расслабляться, а его заставляют трудиться, и он с нелюбовью, с ненавистью трудится, с отвращением, у него начинает появляться геморрой. Когда человека обуревает половые желания, мужчину, когда обуревает половые желания, и он не понимает, как правильно с этим бороться, что надо думать о Боге, а думать, а желать всем счастья, и тогда эта энергия трансформируется в другой вид счастья. А он при этом удерживает эти желания, то у него возникает предстательная железа, начинает воспаляться. И у него появляются опухоли там различные к старости. У женщин тоже миомы возникают, потому что они неправильно распоряжаются половой энергией своей. Когда человек совершает плохое действие, то у него по органам Марса возникают проблемы. Марс не церемонится. Например, если женщина совершает аборт, то Марс не будет с ней церемониться. Он ей сделает фибромиому или опухоль в другом месте, в желудке, допустим. То есть мы не церемонимся в жизни, и с нами Марс тоже не церемонится. Марс, то есть Солнце, когда человек перестает радоваться жизни, он живет без радости, тогда Солнце просто начинает ему делать проблемы со здоровьем хронические. У него хронические воспалительные заболевания возникают. Марс же, это все вяло течет, то есть мы выясняем очень медленно свои отношения с Солнцем. Марс же никогда не церемонится. Он сразу лепит за наши поступки опухоль, язву, еще что-нибудь. Это все от Марса. Что-то резко возникло, раны, порезы, ушибы, ожоги, кровотечение. Все это с Марсом связано. Резкие заболевания, которые возникают мгновенно, независимо от нашей воли. Просто мы сделали так и получили то же самое. Когда человек имеет дело с Марсом, он должен быть очень осторожен. Если человек начальник, руководитель, и он начинает очень круто себя вести, то судьба с ним поступит тоже круто. Может попасть в аварию, его могут грабануть, по башке дать какие-нибудь ребята, вот, и так далее. То есть здесь много всяких вариантов. Вопрос только когда. Мы не можем знать, все ухмыляются. Кто ухмыляется, то же самое, значит. Щитовидная железа страдает от того, что человек с отвращением относится к людям. Его эмоции очень щепетильны. Он не любит людей. Допустим, есть такая песенка «Эх, Самара, городок, беспокойная я». Там вот щитовидные заболевания очень чисты. Там центр как бы щитовидных заболеваний. Если, я не знаю, как у вас, но если в Самаре зайти в автобус и встать чуть поближе к кому-то, то будут большие проблемы. Особенно если женщину дотронешься, до женщины. Вот, очень трудно рядом стоять. Но это не значит, что всегда везде так. Но в целом есть тенденция, понимаете? Есть тенденция. У всех своя тенденция, в каждом городе своя. И не то, что там в Самаре хуже. Просто я привел народную песню, пример, от чего возникают болезни щитовидной железы. Вот. Таким образом, все болезни связаны в основном с нашим характером. Итак, не скажу, а то вы меня будете обо мне плохо думать. Не скажу, все равно не скажу. Я знаю, как это бывает. Допустим, мама говорит сыну, ну скажи, что ты получил? Скажи, где у тебя дневник? Ничего тебе не сделаю. Потом он говорит, она говорит, я тебе ничего не сделал, ну вот отец тебе, наверное, всыпет. У меня уже в прошлом году были проблемы. Я правом что-то там сказал, не помню. И все. И потом все мне за вопросы задавали. А все-таки, как вы считаете, Омск это хороший город или плохой? Каждую лекцию. Нет, я не буду ничего говорить. Я не против, пожалуйста. Да, я согласен со всем. Воспалительные заболевания возникают от того, что Марс в плохом состоянии находится. Все воспалительные заболевания острые. Острые воспалительные заболевания – проблемы с Марсом. Значит, человек себя ведет очень воспаленно по отношению к людям. Я специально такие термины беру, чтобы вы поняли, что они абсолютно связаны друг с другом. Я это реально вижу так, как вас сейчас. То есть, если человек действует очень воспаленно внутренне, у него будут воспалительные заболевания. Если человек раздражается, раздраженно себя ведет, у него будут простудные заболевания. Если у человека Марс сильный и в благости, он не будет себя так вести. Если Марс сильный и в благости, человек будет себя вести учтиво, но очень с достоинством. Сильный Марс в благости дает человеку достоинство. Его все начинают уважать. Он ни с кем себя плохо не ведет. В зависимости от силы Марса человек занимает определенное положение в обществе. Например, бывает такой Марс, что нам вообще не снился. Бывают святые цари. Вы знаете? Вот, например, много тысяч лет назад жил такой царь, его звали Притху. Он обладал такой внутренней силой, то есть у него Марс занимал такое сильное положение, что во всем мире он правил всем миром. Во всем мире не было ни одного уголка на земле, где бы кто-то осмелился выступить против него. Хотя он был добрый друг всех живых существ, он жил не для себя, он для всех делал. Но он обладал таким могуществом, что он управлял даже Арктикой, так написано в Ведах, где вообще никто не живет. Он управлял всей землей. Он знал, где что происходит, он такой силой обладал. Если где-то что-то начиналось, он был способен переместиться в это место очень быстро и навести там порядок один. Ему не нужно было помощи. Он обладал такой силой. Когда человек глядит просто на такого человека, то ему сразу хочется ему поклониться. И ведь два человека, они просто как бы человек может себя считать очень великим. Но когда приходит человек, у которого Марс больше в благости, то его сразу раз вот так вот и съеживает. Понимаете? Если бы сейчас на землю пришел святой такой царь, ему не надо завоевывать власть. Весь народ бы сам за ним побежал. Это было бы признаком. Все бы сами за ним побежали и захотели, чтобы он бы управлял. Потому что мы не заслужили этого. Все зависит от нас, а не от того. Они приходят, святые цари, но не сюда. Я уже вам говорил, ты хочешь красивую жену, красивая приходит красивым, а я пришла к тебе. Вот, поэтому... Поэтому мы заслуживаем то, что мы имеем. Марс управляет гемоглобином в крови. Кровяные тельца – это клетки деятельности. Они жертвуют своей жизнью для деятельности. Они переносят кислород, продукт деятельности. Они связаны с Марсом и Солнцем. Если Марс плохой, они начинается воспаление. Когда Солнце плохое, они просто не формируются, они просто не размножаются, селезенки, когда Солнце плохое. Возникает анемия не в результате инфекции, а просто в результате того, что человек не радуется, находится в состоянии отсутствия радости в жизни. Если же человек противник созидательной деятельности, то есть эритроциты управляют созидательной деятельностью, если человек противник созидательной деятельности, в этом случае у него... Возникнет такая болезнь, которая будет разрушать эритроциты. Например, какие-нибудь различные малярии или желтуха, которая связана тоже с Марсом. Само по себе выделение желчи, оно связано с Марсом. Хотя печень находится не по центру, все равно это связано с Марсом, но не полностью. Там также участвуют другие планеты, например, Меркурий, логика, волевое решение. Связано с волевым решением, с правым полушарием, оно отвечает за волевое решение. Все органы с правой стороны связаны с нашим волевым решением, они так функционируют в зависимости от того, как мы настраиваемся, что делать в жизни. А с левой стороны связано с нашими эмоциями, с нашими мыслями. Мы об этом много говорили на прошлых лекциях. Поэтому желчным пузырем, выделением желчи, Марс управляет. Если человек ведет себя очень импульсивно, у него желчь тоже импульсивно выделяется. Если человек любит напряженно трудиться постоянно, без удержу, его невозможно остановить, он постоянно хочет работать в напряжении, не в благости, всем создает состояние напряжения своим присутствием. В этом случае у него безудержно начнет выделяться желчь. В том случае, если он ведет себя желчно, то есть если он язвит всем, насмехается над всеми, вот как я, постоянно насмехаюсь над всеми, тогда в этом случае желчь будет нарушение в выделении желчи. Понимаете? Вот. То есть, другими словами, человек должен понять, что болеет он не просто так. Марс всегда связан с деятельностью. Кровяное давление тоже с Марсом связано, но не напрямую. Оно вспыхивает, вспышки давления связаны с Марсом. Когда стабильное повышенное давление связано с Солнцем. Когда человек в деятельности зажимается, то есть он замкнут, он не хочет раскрывать себя другим людям. Отсутствие простоты. Есть качество простота. Если нет простоты, значит давление начнет повышаться со временем, кровяное. Если же человек импульсивный, гневливый, и у него он... хочет пересилить других людей своими действиями. То есть он хочет так поступить, чтобы пересилить их энтузиазм. То есть люди все действуют со своим внутренним энтузиазмом. Но человек говорит, мне не нравится твой энтузиазм, мой энтузиазм лучше. Когда он пытается пересиливать чужой энтузиазм, у него будут вспышки давления. То есть у него будет резко подниматься давление. Есть такие педагоги, есть такие люди, которые вот так пытаются делать. У них будет подниматься давление. Это признак того, что человек неправильно руководит, неправильно общается с людьми. Про мышцы мы уже говорили. Тоже их болезни, все миозиты связаны тоже с Марсом. Есть еще такая болезнь, когда воспаляется нервный ствол вдоль позвоночника. Вот так вот. Вдоль позвоночника. Герпес. Называется. Там вирусное заболевание. Связано тоже с Марсом. Когда человек находится в отчаянии, отчаянная деятельность. Когда ребенок, допустим, в отчаянии находится, родители вводят его в отчаяние, ему по судьбе такие родители достались. Он заслужил. У него возникает эта болезнь. Чаще у детей, потому что отчаяние чаще у детей возникает. Потому что дети хотят защиты у родителей, а родители, пользуясь тем, что дети к ним привязаны, издеваются над ними. Надо сказать, что потом будет наоборот. Родители испытают от своих детей то же самое отчаяние, что и дети испытали от родителей. Придет время, и все будет таким образом. Все острые боли связаны с Марсом. Острая боль возникает, проблема с Марсом. Значит, кому-то сделал острую боль в жизни. Если человек острую боль никому не сделал, у него даже тяжелейшее заболевание будет протекать очень мягко. Он будет знать, что он тяжело болен. Организм ему скажет, что надо делать, все он будет знать. Но острых болей не будет. Значит, никому боль не причинил в жизни. Прыщи на лице возникают от Марса. Когда человек ленится, думает о противоположном поле, в это время в его гормональных железах вырабатывается такая сила, которая начинает поднимать кожу, беленькие оттуда штучки вылазят. Это просто такая сила, зависит от гормональных функций. Да, человек очень много думает о противоположном поле. Так возникает. Но не у всех. Когда он с ленью думает, мечтает. Вот. Мечтать надо о чем? О счастье. О светлом будущем своем. Светлое будущее есть, но только внутри одного человека. Оно есть у человека, у конкретного. У всей страны, здесь, у Земли, есть тоже будущее. Вот Земля, точно так же, как мы, в конце концов погибнет. В этом заключается будущее Земли, планеты. Наше же светлое будущее заключается в том, что мы тоже умрем, 100%. Но вопрос заключается в каком теле. Если мы стремимся к счастью, мы родимся в следующей жизни на высших планетах. В этом заключается светлое будущее. А еще светлее будущее, самое лучшее будущее, когда мы рождаемся в духовном мире. И никогда оттуда уже не возвращаемся. Итак, почему возникает желтуха? Желтуха возникает от отчаяния. Болезнь Боткина, гепатит, возникает от отчаяния. Отчаяние от чего возникает? Отчаяние возникает от того, что мы насовершали столько в прошлом злых поступков, что мы попадаем в ситуацию, когда нам не светит быстрое облегчение. Понимаете? Жизнь закручивается так, что возникает очень тяжело. Сразу тяжело становится. И надолго. Тогда отчаяние возникает. От этого может возникнуть желтуха. Если человек в состоянии отчаяния питает не отвращение, а язвительность по отношению к другим людям, начинает заниматься политикой, или просто он не любит, с отвращением относится к окружающим, но чувствует себя в отчаянии, в этом случае он заболеет желтухой. Пусть болезнь Боткина там, или просто невирусные заболевания. Вирусное возникает в результате того, что человек импульсивно так себя ведет, неожиданно входит в такие состояния. А хронические заболевания печени возникают в результате того, что он постепенно накапливает это все. Камни в почках возникают от упрямства. Когда человек очень зажат внутренне в деятельности, он трудится постоянно, безрадостно, без любви, долго трудится постоянно, напряжен, не хочет отдыхать, тогда у него постепенно от напряжения от этого начинают камни в почках появляться. От такого труда безрадостного, напряженного хочется есть зерновые продукты поздно вечером перед сном. И вот как раз, когда человек зерно ест поздно вечером перед сном, у него как раз потом за ночь они и образуются песочек и камешки. Это ночью происходит образование. Только от этого, по этой причине. Еще от мясных продуктов тоже. Свищи бывают от Марса. Беспросветная ненависть делает свищи. Когда человек постоянно в состоянии ненависти находится, у него свищи возникают в прямой кишке. Когда он с отвращением, с ненавистью живет, у него возникает свищ в прямой кишке, незарастаемый. То есть, когда он в туалет ходит, у него отравляется организм этими продуктами. Вот такие веселые дела бывают. Кровоподтеки возникают всегда от Марса. Возникает этот потому, что мы пьем чужую жизненную силу. Вот, например, кто-то хочет куда-то пойти, я ему встал на ногу и не даю идти. Ведь можно умом же встать на ногу. Это в этом плане была очень хорошая шутка по телевизору. два клоуна вышли, и один из них шел в одну сторону. Тот говорит: нельзя. Он в другую сторону шел, опять: нельзя. И так в этом вся шутка заключалась. Это было очень смешно. То есть, куда бы он ни пошел, что бы он ни начал делать, все было нельзя. Когда человек так себя ведет, то... или, допустим, у него возникают различные кровотечения, раны и так далее, в зависимости от такого, как, того, в каком настроении он это все делает. Все болезни женские, связанные с детородной функцией, часто связаны с Марсом. Например, выкидыш связан с Марсом. Когда человек, женщина ведет себя очень импульсивно, выкидыш возникает. Дальше, аборты тоже связаны с Марсом. Когда человек хочет выкинуть все, убрать человека, не нужен мне такой, не нужны мне проблемы. Вот. Дальше, болезни матки, воспалительные процессы. Есть такие заболевания типа эндометриоз, когда наросты на слизистой ткани матки возникают. Это все с Марсом связано. С Марсом. Когда есть отвращение к детям, к теми, кто питает защиту к матери, кто питается защитной силой матери, мать испытывает отвращение, возникает эндометриоз. Усталость от детей эндометриоз дает. Дальше различные, когда в тонус половые органы входят чрезмерно, или наоборот, импотенция. Это все связано с Марсом. Высыпания неожиданные на коже связаны с Марсом. Они возникают в результате того, что человек очень сильно суетится в деятельности, в суетливом состоянии находится. Из-за отчаянной суеты возникает зуд на коже. В отчаянии, когда и в суете человек, не желая отдыхать от этого состояния. Фурункулы возникают тоже в связи с Марсом. И с Солнцем тоже, но в основном с Марсом. Когда человек надрывно трудится, возникает нарыв на коже. Или ребенок, допустим, у солдат часто возникает, потому что они там заставляют их трудиться, они надрывно трудятся. Детей заставляют трудиться, надрывно трудятся, возникают фурункулы. Или они сами в таком состоянии, дети, находятся. Атмосфера в семье может быть такой. Новорожденный человек, он сразу впадает в атмосферу. У него, когда только родился, у него формируется в зависимости от состояния родителей жизненный тонус, отношение к окружающим людям. Если атмосфера такая, он принимает точно такое же состояние. В зависимости от того, в каком люди находятся состоянии вокруг него, он принимает то же самое состояние. Если мать сильно хочет наслаждаться им, то он становится эгоистом. Если мать постоянно думает, чтобы он вырос хорошим человеком, и с этими мыслями вынашивает его любовь в своем сердце к нему, то он становится хорошим человеком. Если она просто хочет наслаждаться, то он становится эгоистом. Если, когда маленький ребенок в семье, родители находятся в состоянии отчаяния, импульсивное такое отчаяние, метаются, могут быть карбункулы, фурункулы у ребенка в организме. Вот такие детские инфекции всякие связаны тоже, как типа корь, свинка, это тоже деятельность Марса. Это не означает, что только от Марса, там конечно, участвуют другие планеты, но в целом как бы Марс является спусковым механизмом к заболеванию. Все виды лихорадок, вот эти вспышки температуры резкие, кроме хронических подъемов температуры, резкие вспышки температуры связаны с Марсом. Опухоли часто, вот по прямой линии всех органов опухоли, тоже связаны с Марсом. Рожистые воспаления на ногах, руках связаны с Марсом, часто бывают. Хирургические операции возникают тоже в результате деятельности Марса. Когда человек не любит кого-то, ему надоели все, у него возникает какой-то сильный... Когда человек в деятельности, допустим, очень сильно находится в отвращении в плане деятельности, ему что-то не нравится, у него может быть в кишечнике проблемы. Если он находится в состоянии напряжение по отношению к радости, окружающим. У него может быть резкая язва желудка. Допустим, человек, он испытывает чувство долга, но испытывает чувство долга в страсти или в невежестве. Например, он видит, люди ленятся, и его это берет за зло. Он начинает злиться. У него от этого бывает язва желудка. Как надо относиться к людям, которые ленятся? Надо держаться от них подальше. Надо просто освобождать их от своего участия. Просто не общаться с ними и все. Если нет возможности, значит, как-то ставить им какие-то там ультиматумы, ограничивать их в возможностях наслаждаться. Если вы с ними совсем не связаны, тогда вообще никаких проблем. Пускай себе живет, как хочет. Если вы с ними связаны, значит, надо ставить условия. Спокойно, с любовью. Потому что никогда не надо потакать. Это нужно делать из-за того, что не надо потакать чужой лени. Никогда. Понимаете? Но это не значит, что надо ненавидеть человека за это. Он может жить, как хочет. Вы же все родились здесь. Может, нас всех попереубивать? Просто смысл-то в чем заключается? Что то, что мы здесь родились, уже плохо. Потому что у нас были уже желания не совсем хорошие, родившись здесь, на Земле. Понимаете? Если бы мы на высших планетах родились, еще куда ни шло. В духовном мире совсем хорошо. А здесь, понимаете, уже значит, есть издержки какие-то в характере. И давайте всех попереубиваем. Кто-то больше ленится, кто-то больше злится. Это как бы две противоположности. Один с ненавистью выполняет свой долг, а другой расслаблен и ничего не хочет делать. И одно перетекает в другое. Когда человек с ненавистью свой долг выполняет, потом он разочаровывается, расслабляется и в следующей жизни ничего не хочет делать. Ходит, балдеет, плюет по углам. Потом надоедает ему так жить, опять в ненависть входит. Человек должен действовать из чувства долга, но в состоянии счастья. От лени есть два лекарства. Первое лекарство – это знание. Второе лекарство – это горе. Горе? Горюшко родное. Два лекарства. Первое – знание. Человек знает, что может быть горе. Если человек ленится, вот каждая секунда лени означает секунда горя. Если человек выполняет свой долг в жизни, чем больше он это делает, тем больше он обретает счастье. Каждая секунда выполнения в радости своего долга – это секунда будущего счастья. Каждая секунда лени – секунда горя. И потом человек уже не может терпеть это горе, которое возникло от его лени. И он свою горькую пьет, горькую лакает. Значит, надо тогда выполнять свой долг? Так? Когда человек не выполняет свой долг от лени, лень возникает из-за отсутствия цели в жизни. Отсутствие цели в жизни возникает из-за невежества. Когда у человека была когда-то цель в жизни, он сказал себе: ничего, цель моя подождет, сейчас расслабимся. Расслабился на пару жизней, потом забыл цель. Цель забыл, не знает, что делать. Чем заниматься-то, я не знаю, мне ничего не нравится, ничего не люблю делать. Что за цель в моей жизни? Нет цели. Лень есть, цели нет. Два варианта. Или у вас родится песня в голове. Играй, невеселая песня моя. Невеселая жизнь станет. Горе придет. Второй вариант – вы получите знание, что так делать не надо. Два варианта есть. Ленивый человек не найдет себе супругу хорошую. Ленивая женщина не найдет себе хорошего мужа. Там противоположности действуют, объясняю. Если женщина очень ленивая, хочет, чтобы за нее все делали, она настраивается на такого человека, который все делает за других, но в состоянии агрессии. Он будет ее пилить и делать все за нее. Кто-то смеется. Вот. А если человек сам делает все в агрессии, значит, он будет находить себе ленивых людей. Человек в агрессии трудится всегда, ему только ленивые попадаются. Я думаю, да что же это такое, а? Насколько можно? Это все с проблемы, связанные с Марсом. На самом деле это Маркс тут вообще ни при чем. Это проблемы нас с нашим сознанием связаны. Маркс просто решает эти проблемы. Это полубоги, они чем занимаются? Вот Маркс, чем он занимается? У него такая задача. Всем нам он служит. Он нам всем дает силы, силу деятельности. И смотрит, как мы ей пользуемся. Он нам дает эту силу всем. То есть он жил много-много жизней и накопил огромную силу деятельности. Он начал отвечать за многих людей. Есть, бывает, царь, допустим, всей земли, а есть, допустим, руководители целой вселенной. Понимаете? И у него есть такая сила. Это то же самое живое существо. Тоже сатам. Душа та же самая, сатам. Но наделена таким могуществом, что управляет этой силой деятельности у всех людей, допустим, на земле. Понимаете? Управляет этой силой. Он дает, пожалуйста, пользуйтесь. Сколько заслужили, столько берите, нет проблем. Вопрос только заключается в том, что вы с ней будете делать. Поэтому я вам не даю знания, как лечиться камнями. Ну, усилите вы у себя силу Марса. И что вы натворите потом? Если Марс не в благости находится у вас, если сила ваша внутренняя не в благости, что вы натворите? Как этот Леонов в фильме. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Будет потом. Вот что будет от этого. А если человек слабую силу Марса имеет, он никогда так не будет себя вести. То есть сила не дается по определенным законам. Знаете, есть такой закон Бога. Он звучит так. Я не даю человеку благо не потому, что я не люблю его, а потому, что это благо ему навредит. Не даю, допустим, кому-то не дается богатство, потому что он от этого пойдет на низшие планеты. Это последняя возможность. Но когда человек начинает упрямиться, Бог дает такую возможность. Человек начинает упрямиться, он начинает жадничать все больше и больше, говорит, я хочу богатство любой ценой. Нет проблем, хочешь любой ценой, получи. Раз, ему дают возможность своровать у кого-то что-то, еще что-то, обманывать. Все на низшей планете. Понимаете? Поэтому человек, чтобы быть счастливым, что он должен прежде всего научиться? Научиться терпеть свою судьбу. Он должен понять, что это его родная судьба. И надо начать желать состояния счастья уже в этом вот состоянии, в том, в которое ты попал. И тогда уже дорога вверх обеспечена. С каждым днем все легче жить будет. Всегда с терпения все начинается. Вот человек, допустим, все в жизни начинается с терпения. Так Маркс действует. Все с терпения начинается. Смотрите. Не могу терпеть, плохо жить. Что-то, если хоть что-то человек в своей жизни изменил, он сначала стерпел самого себя. Свой гнев стерпел, стерпел обиду, стерпел еще что-то, стерпел. Все, с этого момента можно самосовершенствованием заниматься. Стерпел, это значит затормозил, с горки перестал катиться. Все начинается с терпения, а потом все остальное. Качество терпения идет от аскезы. Когда человек совершает аскезы, мы на прошлой лекции об этом говорили, когда человек совершает аскезы, он живет для других людей из чувства долга. Он копит силу. Когда человек копит силу, он может уже не реагировать на ненависть, на гнев, на обиду, на жестокость. Понимаете? Аскеза означает не просто как бы лишать себя ради чего-то, а ради других людей чего-то себя лишать. Это аскеза. Умственные отклонения тоже могут от Марса возникнуть. Человек бывает абсолютно неуправляем в гневе. Или человек становится абсолютно депрессивным, он ничего делать не хочет. Это тоже все от Марса. Эпилепсия возникает от Марса. От того, что человек становится... Эпилепсия возникает из-за того, что человек хочет что-то в жизни своей сделать, но ему по судьбе не положено. Он начинает сильно напрягаться в этом, в уме, для того, чтобы это сделать. И в следующей жизни от такого сильного чрезмерного желания у него возникает эпилепсия. У него энергия просто скапливается в голове и прорывается, у него начинает его трясти. Он, то есть, напрягается больше возможностей своего организма. Ум, он может убить организм полностью. Ум способен убить организм. Можно так напрячься, что просто организм не вытерпит, и все порвется, все поломается. Ум же управляет нервной системой, понимаете? Если человек настолько упрямый, он может быть человек настолько упрямый, что он может просто лопнуть от упрямства. Это сравнивается с тем, что человек не может понять то, что выше его способности понять. В ведах истории разные приводятся. К этому случаю приводится такая история. Маленький лягушонок случайно его зачерпнули с водой из колодца, и он увидел океан. Потом он опять припрыгал в свой колодец запрыгал туда, и мама его спрашивает: «Что ты там видел?» Он говорит: «Я там видел океан». Она говорит: «Что океан? Больше колодца?» Он там немножко по-другому, про слона. Он там видел слона, а лягушка в колодце самая большая. Она говорит: «Ну что, слон каких размеров?» Он говорит: «Очень больших, очень». А лягушка надувается: «Вот таких?» Он говорит: «Нет, больше». А лягушка, она себя всю жизнь считала самой большой. И она начала еще вот больше надуваться. «Вот таких?» Он говорит, лягушонок: «Нет, гораздо больше, намного больше». И в конце концов она лопнула. От этого и возникает эпилепсия. Ясно, да? Человек не может просто понять, насколько больше надо усилий, чтобы пересилить что-то. Самый лучший способ – это не пересиливать, а жить просто для других. Тогда Бог будет нам давать силу на все. Разные причины. Вот в плане Марса депрессия связана с тем, что человек совершал какие-то действия и разочаровался в деятельности в самой. Бывает депрессия от того, что человек не получает достаточно силы Солнца. От безрадостности депрессия возникает. Бывает от того, что Юпитер влияет так, от отсутствия веры, когда человек без веры живет. С Юпитером связана депрессия. Когда человек не может рассуждать, он устал думать, депрессия от этого с Меркурием связана. Если человек не может расслабиться, умиротворение почувствовать, депрессия связана с Луной. Если человек не может заниматься просто деятельностью, то есть силы набрать, он живет, выбился совершенно из ритма жизни, тогда он депрессия с Сатурном связана. Если человек наслаждаться не может в жизни, он, когда человек наслаждаться не может, когда он хотел только себя наслаждать, себя наслаждать за счет других и никому пользы не хотел делать, у него Венера встала в противодействие с ним, в результате этого у него появилась депрессия, что никто не хочет его наслаждать, обида появилась, обиженная депрессия такая, обида на людей, никто не хочет меня понять, никто не хочет жить для меня. Обида — такое чувство ужасное. Оно что делает? Обида что делает? Когда человек обижается, он не понимает, что он не прав совсем. Он не может понять. Он годами не может понять, что он не прав. Потому что обида, она руководствуется правдой. Человек, обижаясь, руководствуется правдой. Понять, что ты не прав, невозможно. Человек, когда считает: «Я прав, ты не прав, но не хочешь так делать для меня». Для меня, вот здесь секрет, понимаете? Для меня. В этом не прав. Не в том, допустим, жене положено, чтобы муж, допустим, он ее уважал и заботился о ней. Это положено. Если жена видит, что муж так не делает, она обижается на него, говорит: «Ты не прав». То, что он не прав, это понятно, но обижаться не надо. Надо просто понять, почему так происходит. Потому что существует у женщины противоположное качество, которое называется отсутствие нежности. Когда женщина испытывает отсутствие нежности, мужчина испытывает отсутствие заботы. Все строится на противоположных качествах в семье. Поэтому нет смысла обижаться. Значит, надо искать в себе проблему. Итак, в чем же проблемы с Марсом-то? Откуда проблемы идут? Проблемы идут от безответственности. Человек должен понять, что существуют две вещи, на которые в жизни надо обратить серьезное внимание. Первая вещь – это то, что если я буду так продолжать жить по отношению к людям, действовать, то придет сильное наказание ко мне. Я буду очень сильно мучиться. Первую вещь надо понять. Вторую вещь надо понять, что если я буду свою деятельность использовать не в правильном направлении, то я не испытаю никакого ощущения смысла в этой жизни. Просто будет бессмыслица. 80% на земле людей предназначены, вернее, имеют предназначение умереть в состоянии полного разочарования в своей жизни. И это выражается в необыкновенном чувстве, когда человек видит, что это была большая глупость вся его жизнь. Это возникает в момент смерти. Когда человек живет бесцельно, что значит живет бесцельно? Ну вот я вот сейчас опишу состояние сознания человека, который живет бесцельную жизнь. Так, я пойду сейчас на работу. Не хочется. Ну надо. Так, поработал. Скорее бы домой. Сколько можно уже работать? Так, время скоро конец уже, еще немного, еще полчаса поработать. Хоть бы на 5 минут пораньше уйти. Вот. Так, в автобусе ехать не хочется. Ну, деваться некуда. Все надоели. Так, приехал. Ну, что делать? Телевизор посмотреть? А что по телевизору? Ничего нету. Ну, хоть что-то покажут. Совсем уже обнаглели. Ни одной передачи хорошей. Стираться? Завтра постираешь. Накопилось много? Ох, надоели, а. Придется стираться. Когда же будет очень хорошая передача по телевизору? А в 8 часов, оказывается, вот по этому каналу. Понаслаждаемся. Вот, посидим, посмотрим. Ну, потом, слава богу, спать. Все. Завтра рано вставать не хочется. Завтра работать не хочется. Завтра в автобусах ехать не хочется. Детей воспитывать не хочется. Муж пристает, готовить не хочется. Хочется спать и смотреть развлекательные передачи. Больше ничего не хочется. Это значит, что в момент смерти будет полное разочарование. 100%, господа, никаких шансов. Что делать? Обретать знания. Для чего живем? Обретать знания. Человек так живет, потому что он не видит. Он попал сюда ради внешней жизни. Ради вот этой внешней жизни он попал сюда. И он не понимает, что существует внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь бывает, понимаете? Внутренняя жизнь – это воспитание в себе качеств характера для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы дальше жить в других условиях. Внутренний мир человека, он не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Человек может ехать на работу, желать всем счастья, на работе желать всем счастья, делать все с любовью, несмотря на то, что он делает, допустим, свое дело, в такую ситуацию попал. Ему не нравится, он не понимает, зачем он вообще это делает. Сидит, какие-то бумажки для какого-то начальника пишет, которого он видал в этом. Вот. Но так или иначе, он делает это из чувства долга, зная, что если ты делаешь что-то, значит, по судьбе положено делать, и надо делать с любовью. А внутри всем желает счастья, продолжает. Потом ему надоест желать счастья, он будет молитву повторять. Потому что можно с людьми контактировать. Но самое лучшее контактировать с Богом. Потому что когда человек начинает желать всем счастья, он входит в благость. Есть признак человека, который вошел в благость. Человек, который вошел в благость, ему раскрывается мир. Он видит, что мир имеет божественную природу. Что на самом деле это большая глупость, что мы поверили в то, что планеты двигаются сами по себе. Вы хоть раз видели в своей жизни, чтобы что-то двигалось само по себе? Машину пустите, она будет сама по себе ехать по строго определенной орбите. Будет, нет? Нет. Сомнительно, что она будет ехать сама по себе. Найдите хоть один процесс, который бы без управления сознанием существовал в этом мире. Хоть один процесс найдите. И тогда можно подтвердить эту теорию, что планеты двигаются сами по себе. Это же большая глупость. Ну как они сами по себе двигаются? Существуют силы, которые заставляют их двигаться. Понимаете? А то же самое. Вот смотрите, мы каждый год, вот в Великой Отечественной войне умерло 200 миллионов человек. Ну, побольше, а? А? У нас 20. Всего в мире 200 миллионов. 160 миллионов умерло во Вторую мировую войну. Мы каждый, я точную цифру не знаю, мы каждый год только курей убиваем 17 триллионов. Эта сила же, она накапливается. Конечно, человеческая жизнь более ценна, чем куриная. Но сила все равно же накапливается, правильно? Сила накапливается, и планеты встают в определенную позицию, господа. Нет, просто приходит время. Вот планеты, они все равно встанут в эту позицию. Вопрос, сколько мы накопили. Вот сколько мы накопили в это время, есть такая пословица, время кидать камни, время собирать камни. Мы камни собираем, потом будем кидать. Уже начали потихоньку. Они еще не встали, планеты, в самую тяжелую позицию. Когда они скоро встанут, я вас уверяю. А? Да, в следующем. Не волнуйтесь, все будет хорошо. В мае следующего года будет ясно, сколько Земля накопила грязи. Сколько у нас, сколько мы сделали зверства на этой планете. В мае этого года будет ясно. Если не так много, все обойдется. Никто ничего не нажмет. Вот. Если достаточно много, значит начнется веселая жизнь. Так же, как начиналось в Первую мировую, во Вторую мировую, и до этого. Понимаете? Каждое столетие что-то бывает. Страшно стало. Правильно, значит, так надо. Опять из чувства долга надо это смотреть. Просто надо понять две вещи, которые я вам говорю насчет Марса. Первая вещь. Надо знать, что мы боимся, потому что что-то за собой чувствуем. Кто не боится, поднимите руку. Вот, кто не боится, два варианта. Или не понимают, что у них есть внутри что-то такое, от чего они будут страдать в это время. Второй вариант – абсолютно чистые люди. Бояться нечего. Вот смотрите, я вам говорю, это точно, что даже в войну абсолютно чистые люди не пострадают. Ничего с ними не будет, даже страха не будет. Они будут чувствовать себя так же, как чувствовали. Нет никаких проблем. Проблемы возникнут только у тех, ровно настолько, кому положено. Вы что же думаете, в этой жизни никогда не будем ни за что отвечать? Так? Будем отвечать 100%. Но это не значит, что надо плакать, сидеть. Надо продолжать, желать всем счастья. В этом заключается смысл. В какую бы тяжесть мы ни вошли, в какое бы состояние, надо продолжать желать всем счастья, так? Я вот говорю вам сейчас, может быть, меня это больше касается, чем вас. Я все время задумывался над тем, сколько же можно лечить. То есть мой долг лечить. Я столько уже людей перелечил. И сколько еще можно лечить? Когда же этот долг кончится? Даже у меня возникает... Это сколько я людей... Сколько людям... Скольким людям уже повредил, чтобы столько лечить? А? Ну а какой смысл столько лечить? А? Чужой не бывает, только своя есть. Это... Вот точно так же, как у меня. Сначала в одной жизни на темной работал, потом на односветлой работал. Да. Да. Они обладают такой силой, может... Взять человека и показать, какой он силой обладает. Взять вот так вот, поставить его перед собой, толкнуть, тот упадет головой об асфальт. Он скажет, видите, ему не больно. Или, допустим, взять его, порезать человека, сказать, о, смотри, безболезненно. У меня такая сила. Да? Поэтому человек должен понять, что обязанности свои надо выполнять. Обязанности свои, те, что мы обязаны. Женское тело означает, надо воспитывать детей. Не воспитываешь, значит, тебя не будут воспитывать в следующей жизни. Мать такая достанется, какой сама матерью была. Отец такой достанется, каким сам отцом был. Понимаете? Да. Есть два варианта. Первый вариант, человек лечит из долга. Второй вариант, из сострадания. Но так или иначе, если человек лечит, это уже неплохо. Понимаете, просто если человек лечит, это значит, он выбрал в своей профессии благотворительность. Но очень часто бывает все наоборот. Понимаете? Это как экзамен. Когда человек выбирает такие профессии, учитель, врач, там астролог, психолог. Когда он такие профессии выбирает, помощи людям, это экзамен. На какую отметку сдашь, то и получится. Экзамен означает, что или сильно вниз, или сильно вверх. Одно из двух. Если люди... А неправильно людям начинаешь говорить, обманываешь их, они тебе верят. Будут большие проблемы. Или есть такие астрологи, которые говорят правду, но не имеют духовной силы помочь человеку в этот трудный момент. Они всю правду матку рассказали, а потом у них нет внутренней силы поддержать, дать настрой человеку. Получишь то же самое потом. Астролога. Проблемы, то есть это как есть вот эти вот специальности, ученые то же самое, ученые, это высший слой общества. Высший слой общества означает высшая ответственность. Если ученый, это человек, который никогда не должен подкупаться, никогда. Он должен изучать науку не для кого-то, не для денег, а только для истины, только для правды. Если ученый изучает, в ведах написано, если ученый изучает науку не для правды, он сильно деградирует потом. Понимаете? От того, что ученый не для правды науку изучает, возникает атомная бомба. Но она, конечно, возникает еще и по другой причине, что люди уже настолько быстро грешат, что простыми, так сказать, способами их не утихомиришь. Нужно какие-то более массовые способы искать. Природа находит. Природа найдет, может найти любые способы. Понимаете? Но вы не расстраивайтесь, голубчики. Я не для этого вам эту лекцию прочитал, чтобы вы расстраивались. Вы должны понять такую вещь, что надо начинать когда-то внутренней жизнью жить, понимаете? Ведь здесь ничего хорошего, вы согласитесь, да? Снаружи ничего хорошего. Ну чего мы ищем хорошего здесь снаружи? Надо искать внутри счастье. Надо желать всем счастья, начинать жить внутренней жизнью. Едем в автобусе, счастья всем желаем. Плохо в автобусе ехать? Плохо. Счастья всем желаем? Хорошо становится. Плохо, работа тяжелая? Плохо работать. Счастья всем желаем? Хорошо работать становится. В семье тяжело жить? Счастья желаем своим близким? Хорошо жить становится. Это называется внутренняя жизнь. В любых условиях человек может быть счастливым. Вопрос заключается в том, хотим мы этого или нет. Хотим мы начать жить внутренней жизнью или не хотим? В этом заключается вопрос. Мы хотим жить, чтобы для нас жили. Мы хотим всегда, чтобы для нас. В этом проблема. Мы хотим оставаться на позициях ложного эго. Когда человек остается на позициях ложного эго, чтобы для нас, мы приходим домой и говорим, а знаете, что сегодня Олег Геннадьевич на лекции сказал? Вот, вот, вот, вот. Вы поэтому все... Нехорошие люди, и один хороший. Это тоже позиция ложного эго. Только с позиции правды. Это еще хуже. Еще хуже. Потому что человек, когда с позиции правды других обвиняет, тогда вот совсем плохо. Правду даже не может для себя использовать. Когда после лекции человек приходит, начинает всем счастья желать, никого не обвиняет, не судит, пытается всем счастья желать, сострадание все вырабатывать, смирение, тогда... будет счастлив. Если узнал правду, как надо жить, и начал так жить, и всех обвиняет, противодействует другим людям. Фу, думает, я мясо не ем, они едят. Фу, плохие, ненавижу. Вот. Это плохо. Это не дает счастья человеку. Такой стиль. Давайте вопросы задавайте. Да? Ну? Ну? Хорошо? Здорово. Просто Бог хочет, чтобы вы подольше счастья всем пожелали. Потому что если автобус приедет, вы уже перестанете желать. Чем-то другим займетесь. Мы не всегда понимаем, чего Бог хочет. Например, человеку ногу оторвало. Бог хочет, чтобы человек задумался. Он хочет, чтобы он бежал всю жизнь, бежал куда-то, сам не знает куда. И он Бога попросил, пожалуйста, он может не Бога, а просто... Я помню, вот как я в своей жизни, допустим. Мне было лет 8-9. Я просто смотрел в небо, лег в снег, смотрел в небо и час. Думал, какой смысл в этом во всем? Я хочу знать смысл. В чем эта жизнь, эта глупость какая-то? Я смотрю, одни страдания вокруг. В чем смысл? Я очень сильно переживал, что я не знаю смысла. Я не знал, что есть Бог, и просто смотрел в небо и говорил, в чем смысл? Мне было очень неприятно, что я не знаю этого смысла. Понимаете? Слава Богу, я не побежал, я остановился. Вовремя почувствовал, что Бог дает возможность понять смысл. А кто бежит, тому ногу отрывает. Ногу оторвало, уже все, бежать некуда. Начинает изучать, в чем смысл жизни. Второй вариант, впадает в депрессию. Автобус остановился, ну вот. Делать нечего. Начинает тосковать. Нет, надо наоборот. В этот момент надо наоборот внутренней жизнью начать жить. Это самый удачный момент в жизни. Когда происходят неприятности, этот человек должен понять, что это самое высшее благо. Человек в это время может лучше стать. Когда человек заболевает, он лучше становится. Видите, вы на лекции врача пришли. Вы же не пошли на лекции, допустим, человека там, кто бы в рясе какой-нибудь пришел там, сказал, ну что, дети мои, поговорим. Вы не хотите. Вы пришли на лекции врача, потому что вы хотите избавиться от страданий. Так? Вы не хотите, чтобы вам навязывали что-то там, вбивали в голову какую-то идею свою, а хотите просто перестать страдать. В этом смысл заключается, так? Если бы вы не болели, разве бы вы пришли? Смотрите, сколько людей не пришло. Все считают, что им более-менее нормально. Кто пришел, тот считает, что не очень хорошо. Значит, будет результат 100%. Раз вы так считаете, вы получите в жизни то, что вам нужно получить для того, чтобы вы все поняли. Вопрос только, как вы этим воспользуетесь. Если вы поймете, что это для счастья, тогда все будет нормально. Я не пугаю, но и не шучу. Такая хорошая пословица. Вот те раз. Я предупреждал, что про личности я не говорю. Не знаю. Рак крови может быть связан с Марсом. Но что касается личности, я сразу говорю. Запомните, человек для того, чтобы быть счастливым, должен уйти от сплетен. Он должен перестать обсуждать других людей. Если он будет это продолжать делать, никогда счастья в жизни не видать. Никогда. Понимаете? Если я сейчас скажу про какую-то личность, пускай вы с благими намерениями спросили. Если я сейчас скажу про личность, кто-то начнет думать плохо об этом человеке. И сильно пострадает от этого. Понимаете? Потому что кто видел сказку, ну все видели сказку, про гадкого утенка. Белый лебедь, он всегда ненавистен всем. Любой человек знаменитый, он всегда становится объектом насмешек. Если его маленькая ошибка становится для всех возможностью изрыгнуть свою желчь. Человек никогда не становится правителем просто от того, что он хотел награбить. Всегда где-то в прошлых жизнях или в этой, были благие намерения, но из-за недостатка силы сдержать натиск жадности, алчности и отсутствия знания, человек постепенно коррумпируется и становится деградантом. Или просто с недостатка знаний он не знает, что делать, и в результате этого он страдает. И результат такой, что все люди, ради которых он что-то сделал, начинают его ненавидеть. Можете с Иисусом Христом пример привести. Он знал, что так будет. Знал. И он сделал все, что он хотел сделать. Результат тот же самый. Так что все зависит от нашего сознания, а не от того сознания человека, который стоит у руля. Понимаете? Иисус Христос, он показал пример, но все равно все продолжали его ненавидеть, хотя он сделал все правильно. Не за что было его осудить. Так? Он правильно говорил, правильно жил, правильно делал. Конечно, он сейчас объект поклонения многих миллионов людей. Иисус Христос. Другой же, который не справился, его забудут. Но вопрос один. Нельзя плохо думать о людях. Каждый человек стремится к счастью. У руля стоит или не у руля. Все стремятся к счастью. Вопрос только, как они это понимают. Как они понимают, то они и получат. Понимаете? Каждый человек получает по заслугам. Но это не значит, что мы должны осуждать. Это знаете, на что похоже? Камеру. Где много-много людей, и в ней каждого по очереди забирают в печку. Одного забирают, все над ним смеются. Говорят, а, смотри, какой глупый человек. Вот. Начинают недостатки в нем смотреть. О, смотри, заболел раком крови. Допрыгался. В печку забрали. Потом они смеются, раз, одного из них повели тоже. Все над ним начинают смеяться. Понимаете? Или нет? Ведь все же допрыгаемся. Какой смысл смеяться-то? Каждый по-разному, но все абсолютно. Какие вопросы еще? Да. Все зависит от вашего сознания. Кто-то будет молитву Иисусову читать, кто-то будет воспевать святые имена Бога из ведической традиции, кто-то будет из ислама молитвы возьмет. Вопрос заключается в том, что вы поняли, что есть Бог. Если человек понимает, он уже начинает молитву читать. Если человек не понимает, он желает всем счастья. Понимаете? Никакого препятствия человеку прогрессировать. Никакого препятствия. В Аюрведе сказано, желай всем счастья, будешь прогрессировать. Поймешь, как тебе потом высшие силы понять. Поймешь потом, когда очистишься, когда счастье обретешь, когда станет легче жить уже. Человек должен освободиться от оков невежества. Невежество сковывает человека. Это как цепи. Человек, который находится в невежестве, ему некогда даже голову поднять. Подумать о том, зачем он живет. Он так долго трудится, так много трудится. Он находится в постоянных оскорблениях и обидах. У него постоянно внутренние проблемы в семье, дома, на работе. Он постоянно испытывает жуткие страдания. Ему некогда даже на лекцию сходить. Потом, когда он обретает знания, он начинает желать всем счастья, он срывает с себя эти оковы. И тогда весь мир открывается перед ним. Он чувствует смысл жизни, начинает чувствовать. И тогда он выбирает, тогда внутренняя природа ему подсказывает. Вот этой вот дорогой иди. И он идет этой дорогой. Некоторые люди при этом занимаются политикой. Даже в этом случае политики находятся. Они говорят, этой дорогой, это лучшая дорога, это хуже. Прибегают такие шептуны и начинают. Это лучшая, наша лучшая дорога. Это невежество. Каждый человек своей дорогой пойдет. Вопрос только заключается в том, насколько мы разобрались, куда идти. Сейчас надо разбираться, потом придется идти все равно. Раз вы сюда пришли, значит, не зря пришли. Значит, вы будете какой-то дальше к счастью стремиться, какой-то дорогой пойдете, 100%. На здоровье ничего не заканчивается. Ну, выздоровели, и что дальше? Куда? В магазин за хлебом? Если ничего не будет, как в прошлом году я сказал, если ничего не будет, то приеду. Ну, ходите ко мне, потом еще куда-то будете ходить. Какие еще вопросы? Да? Да? Металлы не так же влияют. Камни обладают биологической силой. Существует такая форма жизни в камне. Единственный способ помочь этой форме жизни – это использовать их камни для здоровья. Это единственный способ помочь этим живым существам выкарабкаться из этой формы жизни. Когда камни используют для какой-то пользы, для здоровья или для красоты, камни от этого, эта форма жизни прогрессирует. Что происходит? Живое существо уже не видит счастья в деятельности совсем. Она не видит никакого смысла в деятельности. Ей просто хочется как-то жить и наслаждаться. Даже у растений есть какая-то деятельность. У камня деятельности уже нет. Живое существо попадает в скалу или в дерево, в окаменелое, то есть такое дерево, допустим, в лаве, застывшее дерево. Или живое существо попадает в панцирь к рыбе, ой, к этой, к ракушке. Понимаете? Возникает такая форма жизни, когда живое существо, оно пропитывает своей духовной силой материю, но там делать просто нечего. И оно там просто находится, и все. И есть такое живое существо, как точно так же, такая же душа, как мы, но совсем деградировала. И кажется, в этом заключается счастье, так жить. Ничего вообще не делать, просто быть, и все. Вот так. Камень живет. Вот. Но камень обладает статичной биологической силой. И камни бывают вот в таком застывшем состоянии, у них есть хорошее состояние. Бывают они обладают положительными качествами. И камни положительными качествами, которые обладают, это полудрагоценные и драгоценные камни. Если вы посмотрите, допустим, в магазинах, где камни продают, вы увидите, что если на разрезе камень продают, допустим, он такой... По краю такая, как скорлупка такая идет, такая широко, как скорлупка. А внутри такие кольца центрические. Точно так же, как дерево, да? Любой камень, любой, независимо. Это означает, что живое существо, оно пропитало биологической силой. Вот порода обыкновенная, да? Ну, там известняк или еще что-то. И попадает туда душа. Она за тысячи лет, растя, оно растет. И получается какая-то другая порода полудрагоценных и драгоценных камней. Понимаете? Это жизнь. Это тоже жизнь. Когда ее разбивают на части, тонкое тело из такого камня, оно еще сотни лет связано с камнем. Душа еще сотни лет не покидает. Это жизнь более медленная, другая форма.